Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 16 октября 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем из Западной Европы. До новой исторической эпохи 19 дней осталось. И да, вот у нас на связи. Да, слышно? Да. Хорошо. У нас что-то притормаживает сейчас интернет очень сильно. Но обычно, как обычно. Все, все? Ну, давай тогда в процессе, ты убери звуки, в процессе тогда соединимся. Значит, вот тут просьба о помощи для Веры. Так вот, обязательно мы откликнемся, прочитали мы это страшное письмо, что Вера больна, ей 62 года, она несколько лет не выходит из дома, у нее какое-то страшное заболевание, а диагноз не могут поставить. Кто может поставить? Ну, предположительно, это как-то с лепрой связано, может быть, с онкологией, я не знаю. То есть, вот, кто может поставить, свяжитесь, пожалуйста, с нами, потому что письмо такое, крик души, мы будем, безусловно, помогать. И это понятно, что такое в России только возможно, когда человек разваливается по частям заживо, и никто не оказывает помощи, потому что не могут поставить диагноз. Интересно, если бы Вова Путин разваливался по частям, ему бы поставили диагноз, а? Как ты думаешь? Конечно. Ну, я так могу сразу издалека поставить диагноз, что он гад. Понимаешь, вот этот вот страшный диагноз такой, который всю Россию, нашу матушку, вот в такое состояние поверг. Так, и тут вот много было провокаций различных, в интернете усилилась борьба с нами безумно, конечно, то есть роли там всякие пишут по поводу того, что Мальцев там со своими это экстремисты и террористы. Единственный экстремист и террорист в России это Вова Путин. Вова Путин. Если сейчас кто-то что-то начнет взрывать, то это может быть только Вова Путин со своей фейсбухой. Никто, ни один человек из оппозиции никогда ничего ломать, взрывать не будет. Почему? Потому что мы Россию воспринимаем как свою страну. А Вова воспринимает Россию как, в общем-то, источник для власти и денег. Поэтому это он главный экстремист и террорист. И если какой-то негодяйские какие-то будут поступки, то только с этой стороны, с нашей стороны все нормально. Так. Да, и нам тут пишут в чате, и мы сами знаем, что у нас списывают по 200 тысяч просмотров с каждого видео. Это мы сейчас покажем, да. Александр, слышишь? Да, вот Александр, давай скажи тогда микрофон. Значит, он о чем говорит? Он говорит о том, что у него есть сведения о том, что кадыровский спецназ к 5 числу прибудет в Питер и в Москву, и что, возможно, будут устраивать провокации, стрелять в Росгвардию, чтобы вызвать, ну, вот эти провокации, вызвали ответную реакцию. Те-то будут думать, что это будет делать народ. Народ стрелять не будет. Народу, во-первых, не из чего стрелять. Поэтому хотим предупредить росгвардейцев, что вот такие вот, значит, ну, источники определенные сообщают. Вполне допускаю, что это также провокационные источники и пытаются дезинформировать. Но мы не можем это не сказать. Так что, я имею в виду, Сашу пытались дезинформировать. Также предлагают на чатах и форумах, сейчас на всех, причем и на международных, тоже писать 5.11. Кто знает языки, обязательно это, и это очень важно. Так, вот еще хотелось бы, ну, это такие письма не будем, наверное, что-то никак мы не успеваем. Хотел сегодня письма прочитать. Ну, от Елены Блиновой, вот хорошо она написала: если завтра гаишникам разрешат анальный досмотр, думаете, кто-нибудь возмутится, время такое, лишь бы не было войны. Скажут, раздвинут булки. Вот. Ну, не знаю насчет булок. Фотография декабря 89 года обошла многие издания. А вот такая вот фотография. Так, подожди, где она? Нет, это не те. Это кадыровские как раз. А, господи. Ничего не понимаю. Вот. Это кабинет Чаушеску. Люди пришли в кабинет Чаушеску. Видите, тут вот какой-то, ну, по-нашему, да, старший сержант или старшина с пистолетом, какой-то барыга там, какой-то неформал и так далее. Это вот те люди, которые свергли Чаушеску, чтобы было понятно. И многие Путина равняют не со Сталином, а именно с Чаушеску. Хотя тот, наверное, все-таки, наверное, поумнее был. Вот относительно того, что происходит с этим с эфиром, да, то есть сейчас активная борьба против нас идет. Мы, честно говоря, не анализировали. Вот пока Камикадзе, пока Дима не рассказал, что там какие-то списывают эти просмотры, лайки. Ну, мы знали, там говорили, да, кто-то его называл там чуть ли не сумасшедшим. И вот мы решили проанализировать, потому что просмотры и начали, конечно, к 5-11 расти. И вдруг начала получаться такая странная ситуация, да, когда мы видим одни цифры, а потом через некоторое время заходим, а там уже совсем другие цифры, и цифры это гораздо меньше. Вот я покажу скриншоты. Я бы сказал так, что дизлайки растут. Да, их ты, вот я и не вижу тут. Так, так, так, сейчас. Сейчас. Так, опа. Ага, вот я буду увеличивать. Вот, смотрите, борьба с урожаем и 12-летними. 240 тысяч просмотров, да? 240 тысяч просмотров. Смотрим дальше. 324 тысячи просмотров. Но я так понимаю, что было вначале 324 тысячи просмотров, да? Это мы а потом стало 240 тысяч. Представляете, как? Такая вот прелесть, да? То есть 324 тысячи превратилось в 240. Потом следующее. Вот это. Ага, 19 тысяч было лайков. 19 тысяч было лайков. А потом стало 18 тысяч лайков. А вот показатели видео. Смотрите, как интересно. То есть это не динамика просмотров. Это количество просмотров. То есть количество просмотров поднимается там до 200, почти 50 тысяч. И потом вдруг раз и падает. Как может количество просмотров упасть, да, ну то есть посмотрели 250 тысяч, а потом оказывается, что там 15-го, там, грубо говоря, 14-го числа посмотрело 250 тысяч, а 15-го числа уже посмотрело 150. То есть, ну, если бы это была динамика, как они растут, падают, но это не динамика, это количество, это целые цифры, понимаете? То есть, когда нам пишут, и почему YouTube такие следы оставляет, я не знаю, очень даже странно. Но, может быть, там сделана система, которую нельзя таким образом нарушить, да? То есть, специально кто-то на свой страх и риск из работников российского YouTube делает такие вещи. Я прошу всех, кто это замечает, это наши соратники, сбрасывайте скриншоты, потому что это очень интересная, конечно, картина, когда из 300 тысяч просмотров, вдруг оказывается, что 70 тысяч или 80 тысяч. Да? И вам говорят, ну видите, у Мальцева уже не растут никакие просмотры, это неинтересно. Они пишут просмотры и отсмотры. Да, это неинтересно, поэтому никто не смотрит. Да? Поэтому как был там год назад. Жаль, мы, кстати, поздно взялись, как-то внимание мы на это не обращали, потому что ну, большое количество в зеркалах смотрелось, и было странно нам всегда. В зеркалах 600 тысяч в день смотрят, у нас там 70-80, ну, думаю, ну, наверное, они хорошо работают. Мы голову вначале взять не могли, что у нас-то просто списывают, а в зеркалах мы суммируем, там небольшое у каждого количество, у кого 30 тысяч, у кого там 20 тысяч, ну, иногда кто-то там вылазил на большие цифры, и поэтому их и не трогают. Совершенно чудовищная ситуация, помимо того, что это чистое воровство, вы же понимаете, то есть это еще и вот такая своеобразная цензура современного информационного мира. Видите, они тоже пытаются к этому как-то приспособиться. Но получается у них херово, потому что везде остаются следы. Вот даже мы особо не специалисты, эти следы нашли сразу. Покажу прогулки, наверное. Ты что-то хотел сказать, Андрей? Да, я хотел озвучить информацию о том, что в Чебоксарах 17 числа завтра Во вторник в 10 часов утра в Ленинском суде на улице Байдукова, 23, состоится рассмотрение дела о запрете мэрии на проведение шествия по центру Чебоксар. Шествие было бы посвящено отставке президента Путина и правительства. Ну, так как шествие... Ну, все, ты уже сказал, у нас просто очень много фотографий, все объявил. Во сколько еще раз? 10 часов утра в Ленинском суде на улице Байдукова, 23. Очень хорошо. Приходите все, кто находится в Чебоксарах, поддержать. Барнаул, вот видите, так я. Так, Владивосток, Волгоград, Выкса, Ессентуки, Калуга, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Омск, Саранск, Саратов, Смоленск, Тверь, Тюмень, Уссурийск. Так, это вот у нас прогулки были. И вот еще путилизация. Если помните, мы продолжаем нашу акцию «Путилизация Ангарск». Волгоград. Химки. Так, присылайте фотографии нам, мы будем показывать. Ну и кто-то присылает много фотографий, не обижайтесь, если показываем одну, потому что там, или две, потому что, ну, как-то это. Ну, иногда и больше показываем, так что шлите. Так, значит, какие произошли события? Ну, во-первых, вот в Центральном суде Сочи судили двух соратников, и в результате наши, навальновские, там объединились, находились там неотступно, и все, и выпустили людей, сказали, что на доследование, что плохие материалы. То есть это повсеместная тенденция идет, судьи не ввязываются, я так понимаю, больше в эту ерунду. Вот пишут, что Бориса Ерохина задерживали в Перми. Напишите, чем закончилось это задержание. Так, вот прислали фотографии. Ну, они прошли Дворкович и Набиуллин. Эти фотографии прошли везде. А вот если вы помните, у Набиуллиной вот такое вот обнаружили на шее. Ну, в общем-то, когда я учил судебную медицину, я понимаю, что это, так сказать, от удушения. Следы от асфиксии. И вот у Дворковича сломана рука. И он, если вы помните, я говорил, не знает, где сломал. То ли на футболе, то ли на волейболе. А она тоже не понимает, где ее душили. Странная какая-то ситуация. То есть, кто их все душит, фингалы. Вот Эдик в свое время заметил, что им расставляет кто-то фингалы. То есть, наверное, как-то их пытается приструнить, что ли. Они, наверное, не очень. Вот. И в Саратове дольщики вот такое выкинули, это даже страшно смотреть. СОС Путин написали, ну что ж. А пишут, что у этой Набиуллиной ожерелье Венеры, в скобочках сифилис. А, СОС, вот написали, то есть Путин помоги, продолжается эта хрень. Если бы было больше времени, мы бы, наверное, я имею в виду до 5-11 запустили бы этот мем «Путин, помоги». И там, я думаю, было бы очень смешно. Но сейчас другой мем запустим. Вернее, он уже его сами путинские запустили, да? Вот от наших соратников из Ростова-на-Дону пришла информация о том, что огромное количество казаков, которые, донских казаков, которые там проживают, находятся в очень тяжелом положении и пока что просят помощи в этом вопросе, но не у тех. И вот хотелось бы, наверное, обратиться к этим казакам и сказать, что чтобы жизнь улучшилась как-то, наверное, надо понять, что помощи просить не надо у тех, кто сейчас нас лишает возможности жить нормально, а уже брать ситуацию, так сказать, в свои руки. Ну да. Да, и вот казаки наиболее самоорганизованная часть общества. И часть русского народа наиболее самоорганизующаяся. Поэтому, конечно, они в первую голову должны понимать, что Путин точно не помощник, это точно не царь-батюшка. Потому что, ну, это казачество, это один из самых, так сказать, жестко репрессированных народов России. И я думаю, что после революции, конечно, список репрессированных народов мы откроем и проведем тщательное расследование того, что происходило везде и как-то нужно многие вопросы решать. Вот к сыну координатора «Открытой России» в Краснодаре пришли полицейские, а он не проживает по месту прописки, он несовершеннолетний, и, в общем-то, что-то там пытались выяснить у соседей, рассказывали, что он хулиган и так далее. В Армавире задержан организатор оппозиционных митингов. Значит, вот то вещество, которое вылили на дом Латыниной, которое было якобы не опасно для жизни, как говорили полицейские, оказалось очень опасным для жизни. Значит, вот заключение экспертизы. Крайне токсичное вещество. Обнаруженные соединения представляют высокую степень опасности для жизни и здоровья человека. Прикольно, да? То есть полицейские говорят, что это совершенно не опасно, не возбуждает никакого дела, а в результате оказывается, что это очень опасное вещество. И интересно, кто делал экспертизу полицейским? Или ее вообще никто не делал? Или те из Калуги делали, кстати, надо завтра про эту экспертизу поговорить, про мою, по поводу экстремизма, да, показать, там, назвать этих экспертов, которые это все выдумали, да, надо же, чтобы вот у нас есть соратники в Калуге, чтобы они знали героев. Да, так и здесь какие-то эксперты сказали, что все классно. Видите, как хорошо в России с экспертами. Можно сказать, что все классно или все плохо, в зависимости от желания Вовы Путина. Вот московская полиция отказалась возбуждать уголовное дело об угрозах убийством после заявления корреспондента. По корреспондентке Екатерины Винокуровой, она заявила, что ей угрожали в сетях, в социальных, а ей ответили, что это была виртуальная угроза. Интересно, а те, кто у нас лайки ставит и так далее, что-то тоже какие-то угрозы пишет власти в сетях, это не виртуальная угроза? То есть ей виртуальная, а вот если властям ты написал, то это не виртуальная, это прямая угроза. Странно вообще. Так что вот интересное тоже видео прислали, что Борис Яковлев, музыкант, который жил на станции Дно и присылал нам, если помнишь, фотографии, угу. Вот он сейчас вырвался в Финляндию, потому что у него там все, изъяли все компьютеры, пытались его закрыть, но вот он успел вырваться, сейчас он находится в Финляндии и... Я так понимаю, его единственный грех, единственное преступление, которое он совершил, он сказал, что революция в России будет. Все, и за это можно сразу и цик с гвоздями пожизненно получить. Вот. И в Хабаровском крае, пишут, пьяные сотрудники Росрыболовства несколько недель держали в блокаде жителей села Арка. В общем-то, какие-то неизвестные формы инспекторов рыбы, в общем-то, этого Росрыболовства на протяжении нескольких недель, значит, единственный наземный путь в Охотск перекрыли, где расположены больницы, торговый центр и органы власти. И возле переправы, значит, дежурили пьяные вооруженные люди, требовали досмотра вещей граждан. Представляешь, то есть какие-то рыболовы такие с ружьями. Ну так, ты куда лишь? У нас в Саратове был один человек такой, ну, мы не были друзьями, но я его знал. И вот когда я пришел из армии, мне рассказали, что он тоже был в армии, служил в Мичуринске. Так как он был, ну, так сказать, сильно пьющим человеком, то в армии он это дело не забыл. И когда его ставили в караул, оставили рядом с железнодорожным узлом, в Мичуринске огромный, то он ходил с ружьем по поездам и требовал визу на въезд в Москву. Ну, где-то яички ему там давали, там, яйца, я имею в виду, где-то картошечки, где-то мог и бутылочку получить. В результате раз попал на какого-то КГБшника, ну и кончился это все скандал. Вот я думаю, что здесь такой же вариант с этими рыболовами, что они то же самое... пытались какие-то визы получить. Произошел такой страшный случай, который хорошо закончился. Значит, в Нижнем Новгороде, недалеко от Нижнего Новгорода, потерялся в лесу 4-летний мальчик и провел там фактически ночь. Вот его житель Бора Артур Штаян нашел на следующий день уже. То есть температура воздуха была 3 градуса, слава богу. Ребенок вроде бы в порядке, говорят, ну там все уже перетряслись, и мы даже издалека ретвитили все это, потому что, ну, было понимание того, что ребенок, никто на него не напал, что он сам просто ушел, потому что как-то проследили. Да. В Подмосковье скончался знаменитый актер Дмитрий Марьянов на 47-м году жизни. Да, очень нравился мне этот актер, особенно очень хорошо он в День радио сыграл, очень хороший такой парень, и актер профессиональный, и симпатичный. И вот мне не понравилось, но я понимаю, как некоторые написали по поводу Марьянова, что какая у него политическая ориентация. Пусть скажет, а потом типа будем скорбить. Понимаешь? Да. То есть, исходя из того, что говорит, сейчас такой мир, так, что наш не наш, да? Представляешь? Вот, потрясающе. Всего, что наш, так как у них не было ни денег на скорую, которые летают там. Частными, да, скорее всего. И отказали ему скорую помощь Лобни. Поэтому, скорее всего, ребята, что был порядочный человек. Вот, пишут, что действие скорой проверяют в связи со смертью актера Марьянова. То есть, вызвали скорую. Она что-то не ехала, а потом эта скорая помощь заявила, что сами, кто вызывал, они дали отбой. Как-то все очень сомнительно, и понятно, что умер вполне еще молодой человек. Очень обидно, очень, конечно, это вот особенность. Вот путинщина в чистом виде. Это Сергей запишет, Марьянов умер из-за путинской оптимизации здравоохранения. Да, да. Очень хорошо. Лучше и не скажешь вообще. Лучше и не скажешь, действительно, из-за путинской оптимизации. Здравоохранение. Чудовищно. Вот прислали тоже список, который раздали инструкции врачам, значит, поликлиники. Для достижения доступности день рабочий день сотрудников с 8 до 18, с 10 до 20. При патологии в анализах врач сообщает пациенту по телефону, пациента на прием не приглашать. Третье. Одно посещение пациента в месяц. Четвертое. Лекарства выписываются на 3 месяца. Пятое. Соцработники не принимаются. Шестое. В 11-й журнал лекарства не писать. Седьмое. Лист нетрудоспособности выдавать пациентам, имеющим температуру 38 и выше. Нормально, да? 38 и выше. Восьмое. Анализы один раз в год. Девятое. Минимальное направление пациентов на консультации специалистов и диагностические исследования. Что такое, понимаете, минимальные направления? Это 100% онкология, конечно, потому что если никто не будет исследовать, кто же установит там предраковое состояние или начальную стадию рака, то есть это уже значит везде там запущенные формы рака, запущенные формы туберкулеза и так далее. То есть это смерть. Вот эта оптимизация здравоохранения – это смерть. В больнице умер ребенок, упавший с неисправного трапа в аэропорту Пулково. То есть мы помним, что упала мать ребенка и девочка полуторагодовалая. Она ударилась головой, и вот ее пытались там как-то лечить, но уже без лук. Это вот такие путинские чудеса. А вот более 40% россиян заявили о худших временах впереди. То есть для них это еще херня, понимаешь, они что-то поинтереснее придумали. Да, причем около 20 заявили, что самые тяжелые времена страна переживает сейчас. Но это молодежь, которая не понимает, что лучше уже было, да. То есть, поэтому вот те, кто знает, что лучше уже было, они говорят, ну да, худше еще впереди, если Вова не сдохнет, да. Это вот абсолютно верно. В результате мощнейшего взрыва бомбы в столице Сомали, Могадиш, погибли 231 человек и еще около 275 ранены. Да, вот такая фотография жуткая, конечно. Это грузовик рядом с отелем взорвался, я так понимаю. Представляешь, это какая же сила должна быть, чтобы не внутри, а снаружи произошел взрыв и так развалил этот отель. Вроде он не из фанеры сделан. Вообще совершенно чудовищное. И какое-то немыслимое количество, там около 275 раненых, там 231 погиб. Я думаю, погибло там, наверное, все-таки больше, потому что там. Ну, потому что понятно, что при таких терактах обычных, в общем-то, из раненых потом, ну, по крайней мере, 1/5 это оказывается труп, тем более, я так понимаю, там в Сомали не самая лучшая медицина. То есть просто с точки зрения военных потерь, да, ну, понятно, что при таком взрыве, если они попали туда. Так. Спящую ячейку ИГИЛ прикрыли в Москве и Махачкале. Да, видите, вот сколько спящих ячеек, которые якобы хотели устроить террористические акты. А представляете, какая прелесть? То есть они якобы хотели устроить их за это, вот я не верю ни одному слову, что за спящая ячейка вообще, о чем речь? То есть просто нужно делать палочки, результаты, рассказывать, вот как борются с терроризмом, потому что сейчас Вову-то уберете, вот эти все спящие ячейки-то проснутся, и как начнут взрывать, эге-гей. Вот. И пишут, что в Дагестане и Москве задержали сторонников ИГИЛ, готовящих теракт. Я думаю, что они узнали, что они сторонники ИГИЛ, только после того, как с ними пообщались, да, как нам недавно вчера кто-то прислал, как в Белгороде, да, парня привезли в Москву, избивали, требовали каких-то, причем в качестве свидетеля, требовали даже не признательных показаний, а лжесвидетельства. Одевали на голову противогаз, целлофановый пакет, там, что только не вытворяли. Прижигали ему секретное да, лицо. Да. Так что, в общем-то, все как всегда. И вот понравился такой анекдот, может быть, он, конечно, не к месту. Сегодня позвонил на телефон доверия. Сказал, что у меня депрессия, что хочу покончить жизнь самоубийством. Мой звонок перенаправили в Пакистан. Там очень обрадовались и спросили, умею ли я водить грузовик. Это точно, абсолютно. В Крыму почти 50 участников несогласованных пикетов против действий властей в отношении крымских татар доставили в отделение полиции. Ну, говорят, уже всех отпустили, но как какие-то странные разногласия по цифрам. Да, то есть одни пишут одну цифру, а полиция пишет другую. Причем самое интересное, что цифра полиции больше, чем цифра правозащитников. Обычно бывает наоборот. То есть там, видно, каких-то еще левых подобрали совершенно, то есть про которых правозащитники не знают. То есть просто так вот с дороги, ну ты чего там, татарин, да, ну поехали. Понимаешь? Вообще, ну, это вот кроме шуток. То есть, когда сравниваешь цифры, сразу же понятно, что происходит. Да? То есть, те, кто, возможно, эти акции организовывал, они же знают всех своих. Да? Ну, там раз они вышли, они знают, там 37 или 39 человек. Тут раз заявляют, 50 забрали. Откуда 50? Понимаешь? Следственный комитет России подан, Следственный комитет подан первая жалоба от жителя Чечни о преследовании за ориентацию. Что 16 марта его задержали, удерживали 12 суток в Грозном, слава богу, не расстреляли. Так что и я так понимаю, что частично подтвердилось это все. Это вот именно это. То есть там же не будут они расследовать, кого расстреляли и реальные, то есть убийства, которые там происходили, а и не только лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть это был такой, знаешь, как это сказать, отвлекающий маневр. Там перестреляли кучу народ, который никакого отношения к ЛГБТ не имеет. Да? Ну и представители ЛГБТ перестреляли. Потом говорят, ну да, вот подтверждается, вот один парень его схватили, подержали, а потом выпустили. Все, подтвердилось. Но то, что кого-то расстреляли, вроде как и не подтвердилось. И эти довольны, кто говорит, что надо наказать за то, что там наезжают на людей нетрадиционной сексуальной ориентации. И у этих все в порядке. Да? У них там трупов, я не знаю сколько. Причем есть даже фамилии. Никакого расследования нет. Расстрелянным в центре Москвы оказался бизнесмен. Ну, продолжается расстрел бизнесменов. То есть все говорят, что возвращаются 90-е. Не, ребят, никаких 90-х не будет. 90-е имели перспективы некоторые. Все же понимают, что были определенные перспективы. Здесь нет никаких перспектив. Если предположить, что вот этот режим никуда не денется, то это будет не 90-е. Это будет 2018-й, 2017-й. Все будет АТАС. И если они хотят на нас переложить какую-то ответственность за какие-то беспорядки, да, там, когда у них вся полиция охраняет одного пикетчика, а у них там творятся совершенно жуткие вещи, включая и убийства. То есть, ну что происходит? Убивают людей. Полиция никак не вмешивается, потому что она полностью ориентирована на то, чтобы бороться с нами. Понимаешь? И они хотят нам вот это вот все повесить, в том плане, что вот вы нас отвлекаете. Блядь. А когда мы вас не отвлекали, вы чем занимались? Вы чем занимались? Вы что, правопорядок охраняли, что ли? Ну вы что, прикалываетесь-то? Пожар возник на шахте в Пермском крае. Да, там никаких сведений. 297 человек находились под землей. Сколько вышло, неизвестно. Пожар вспыхнул на крыше торгового центра «Европейский», от которого Киевского вокзала. Я помню, мы там как-то даже в кафешке кушали. Там елки-палки, что ли, да? Елки-палки там было. Вот, и интересно, значит, загорелся вот этот европейский, его какие-то чеченцы держат, да, этот европейский. А также пламя охватило торговый центр в подмосковном Чехове, «Перспектива» центр. Тоже мощнейший пожар. Странный какой-то, может быть, это совпадение, а может быть, не совпадение. А вот акционист Павленский, который пребывает сейчас во Франции, объяснил поджог банка желанием начать мировую революцию. Мы на горе всем буржуем, да, мировой пожар раздуем. Ну, я вот, честно говоря, когда Павленский устраивал свои акции в России, вполне как бы нормально к этому относился. К акции в Париже я отношусь, мягко говоря, с удивлением, да, с непониманием. Потому что вроде как Франция приютила его, и для того, чтобы во всем мире было все хорошо, ну, нужно начинать с тех мест, где совсем плохо. Ну так ведь, да? Франция, наверное, не то место, где совсем все плохо. По крайней мере, в сравнении с Россией. Ну так ведь это. Поэтому, когда мы говорим про революцию, мы не имеем в виду мировую революцию, поскольку не будет никогда никакой мировой революции. Какие-то страны приходят революционным путем в будущее, какие-то эволюционным. Те, которые наиболее развиты, они приходят эволюционным путем в будущее. Те, которые отсталые, приходят революционным путем. А некоторых, ну, так приходится вообще за уши тащить, да. То есть, как правило, те страны, которые приходят в будущее революционным путем, еще берут кого-то на буксир, уж совсем отстал, кто находится в дикости. Поэтому я как-то вот понимаю, если бы он это сделал 7 ноября, да, там, в день пролетарской революции, там, и относя к мировой революции, да. Но вот как-то для меня сам термин «мировая революция» прозвучал как-то вот, ну, странно в наше время, да. Потому что мы говорим, что новая экономическая формация, новая, да, общественно-экономическая формация – это информационный мир. И, конечно, информационный мир не предполагает таких банков, не предполагает таких банкиров и так далее. Их не будет. Где-то их не будет революционным путем, где-то их не будет эволюционным путем. Вот мое глубокое убеждение, что во Франции это случится эволюционным путем. Ну, потому что, ну, во Франции нормальная жизнь, да, в отличие от России. А вот в России революционным, я надеюсь. Это новость, которую сейчас везде пихают, что выступил со срочным обращением к россиянам и мировому сообществу там, про революцию в России. На самом деле это новость 16 года, 6 октября 16 года. А сейчас ее вытащили для того, чтобы показать, что вот и Сорос тут с вами за революцию. Да нет, на самом деле... Мы раньше начали готовиться. Я хотел бы к Соросу обратиться в том числе. Что за фигня такая-то? Нас обвиняют в том, что Госдеп там нас финансирует и помогает. Ни одну сволочь Госдепа не видел. Сорос там какой-то. Ладно, сволочей, ни одной бумажки не видели от Госдепа. Да. Вонючие 100-долларовые бумажки с Бенджамином Франклином. Что да. за херня? Нет, ну самое, я говорю, удивительное то, что даже эти-то вот, как бы, которых все время обвиняют в том, что они делают революции по всему миру. Ну, я не слышал, чтобы они кому-то помогали из России. Из оппозиционеров. Даже более либерального толка, чем мы. Самолет украинской компании разбился у берегов Кот-д'Ивуара. Ну, наверное, все-таки компания так и непонятна. Скорее всего, она молдавская все-таки. Вот так вот шлепнулся. В субботу упал Ан-26. Опять Ан-26, обратите внимание. И вот теперь, вот он, Ан-26. И теперь, в связи с тем, что он в Кот-д'Ивуаре рухнул, и нужно как бы давать какие-то официальные объяснения, да? Ну, потому что все-таки это, может быть, не самая такая жопа мира, да, и огромное количество свидетелей, ты видел, там какими-то они веревками вытаскивали. То есть о грузе все знают. Груз – оружие. Да. То есть, вот, наконец, мы получили ответ на вопрос. То есть, падают по всему миру Ан-12 и Ан-26, и мы говорили, что если есть возможность не пользоваться пока самолетами Антонова, ну, потому что волна идет. Ну, я думаю, что это происходит из-за перегруза. Ну, и вот мы спрашивали, что же в Африку-то наяривают, летают эти самолеты? Каждый день по несколько мы видим их. В мире не так много, а мы видим, что они в Африку прутся. И что они оттуда? Туда или оттуда везут, непонятно. Вот выяснилось, оружие везут. Все понятно теперь стало. И вот Относительно другой катастрофы появилась информация. Министр обороны Польши заявил об обнаруженном об обнаружении следствием информации о взрыве на борту потерпевшего крушение около смоленского самолета Ту-154 президента Польши Леха Качинского. И он заявил, что эксперты исключают возможности другой интерпретации этой электронной записи. И вот это на самом деле очень серьезно, потому что до этого момента, если честно, я не верил, что там взрыв. Но единственное, что меня напрягало, это то, что... Не отдавали останки. Да, останки самолета не отдавали. Вели себя совершенно чудовищно. То есть, даже с человеческими телами, там, ну, в смысле, с останками человеческих тел. Да, пытались что-то там выдумывать. И вот, ну, если предположить, я не знаю, был ли там взрыв, но они говорят, эксперты исключают другую возможность, хотя эксперт меня не сильно всегда верю. Ну, так предположим, то тогда, может быть, и объяснимо то, что сказали, улетайте на второй круг. Ну, потому что взрывное устройство, оно должно было сработать в определенное время. Если бы самолет сел, и оно взорвалось, это устройство на полосе, там, или во время рулежки, или когда уж все вышли из самолета, то тогда был, конечно, грандиозный скандал. И всех бы поймали за руку. А здесь, ну, ребята, на второй круг летите и все, понимаешь? То есть, ну, нужно больше, конечно, информации. И вот у меня степень доверия не очень высокая вот этим экспертам. Нужно, понятно, что кроме того, что они прослушали там хлопок, да, какой-то, и поняли, что произошел взрыв еще по другим каким-то основаниям, да, все-таки следы взрывчатого вещества нужны. Потому что керосин, он имеет тенденцию взрываться, если самолет там зацепился крылом и так далее. То есть может быть объемный взрыв совершенно спокойно. То есть он вылетел в виде дисперсии, попал на раскаленный до 1000 с лишним градусов двигатель, представляешь, то, конечно, будет такой взрыв, мам, не горюй. Но это взорвется керосин. Поэтому осталось дело за малым, найти следы взрывчатки. Если они есть, то тут, в общем-то, вопросов не будет никаких. И вот из Польши выдворили российского историка Дмитрия Карнаухова, который, значит, заподозрили его в контактах с российскими спецслужбами и деятельности, противоречащей польским интересам. Я вполне допускаю, всегда российские спецслужбы, это уж КГБшный такой вариант, пользовались услугами писателей, журналистов, историков. И самое главное, что многие штатные работники ГБУХи как раз просто работают из-под крыши. Газет, там, каких-то изданий, там, я не знаю, каких-то университетов. Это мы все прекрасно знаем. Поэтому для нас это не новость. Я не знаю, как в том конкретном случае, там, был ли он шпионом, не был ли шпионом. Ну, что ГБУХ такими методами пользуется, мы это прекрасно знаем. Артур Пчелкин спрашивает, к 5-11 брать ли контроль аэропорты, дабы обеспечить аэронавигацию сотен самолетов в небе над Россией? Я думаю, нам бы хватило одного. Нет, я думаю, что наша задача по максимуму выйти, чтобы вышли все, чтобы подтянулась вторая волна. Мы выступим, я так понимаю, с заявлением, с требованием Путина об отставке. Это главное требование. Ну, а все остальное как бы в процессе. Еще спрашивают, сколько стоит рифкоин? У нас по умолчанию 1,5 доллара, да? Ну, да. Так, вот пишут тут какие-то. Вот Мальцев, ты рвешься в президенты над русами. Наглость у тебя зашкаливает. Ну, не больше наглости Путина. Артист какой зашкаливает. Вот наглость у этих ребят зашкаливает. Мне нравится очень демотиватор, где Вова Путин, там попы всякие, там всякие эти, кто там еще? Там, Шойгу, да. И там написано, что они верят в Бога, потому что только могут объяснить то, что у них такая власть в руках и такие деньги, только тем, что это Бог дал. Больше ничем. Ну, они дураки, долбоебы. Понимаешь, они... Да, самое главное, ни культуры у них нет, ничего, ни знаний никаких. Ну, ладно, там нет интеллекта, но человек там что-то крапчит, какие-то книжки читает, там он нагоняет. Гонять к концу жизни, у нее появляются какие-то знания, какой-то багаж, там еще что-то. Понимаешь? Ну, руководитель должен иметь интеллект, должен иметь знания, должен прежде всего иметь душу. Душу должен иметь. Представляешь, эти люди без души абсолютные. И за что-то они это все получили. За что? Толк спрашивает. Вячеслав, как вы считаете, Навальный призовет своих сторонников на баррикады перед 5 ноября? Посмотрим. Уже 10 раз говорили, Навальный сказал, как мать скажет, да, так и делаем. Да, прекратите он... оскорблять чувство верующих. Хорошо, не будет. Чувство ворующих. Ворующих. Это видео есть во всем интернете. Откройте, посмотрите. Да, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение СМИ о том, что российский лидер Путин якобы дал интервью телеведущей Ксении Собчак. На самом деле, не об этом речь, а о том, что Собчак встретилась с Путиным и что было это тайно. Да, и тут информацию слили. Ну, я вполне допускаю, что путинцы сами дали утечку этому. А теперь они как-то от этого отгораживаются, такие вот молодцы. Значит, она встречалась и якобы для съемки фильма про Собчака. Ну, не знаю, я думаю, что не только съемки фильмов имели, так сказать, эта встреча была организована, может быть, и для каких-то других целей. Вполне допускаю, чтобы в качестве, так сказать, кандидата от оппозиции Ксюшу использовать, что вот видите, у нас и оппозиция тоже есть такая Путину. Надеюсь, что Ксюша Собчак будет на выборах в 2018 году. Я очень на это надеюсь. Но надеюсь, что мы эти выборы никуда не денем, будут выборы президента. Но я надеюсь, что на них не будет ни Путиных, ни Хуютиных. И будут это честные выборы, выйдут все те, кто хочет участвовать в выборах. И пусть Ксюша Собчак, нет вопросов, будет вместе со всеми. Но Путина там не будет. Вот Явлинский, он тоже выразил желание участвовать в выборах и рассказал о своей предвыборной кампании. Ну, я думаю, что предвыборная кампания, это называлось 500 дней, мы помним еще в начале, в 90-м, там, в каком году. Да, то есть сейчас я не думаю, что она как-то сильно будет отличаться. Все то же самое, да. Все то же самое, там, какие-то перестановочки. Ну, даты, конечно, надо поменять, там, 90 какой там год. Первый, да, там, или второй, или какой там. Нет, наверное, раньше, на 90-й, на 2018-й, очень хорошо. И все остальное прямо по тексту. Не, я неплохо отношусь к Явлинскому, но я говорю, есть два пути, в общем-то, реформирования России по Явлинскому. Да, один путь – это... фантастичный, да, то есть реалистичный, это и прилетят инопланетяне и все сделают, да, и второй фантастичный, это наш народ возьмет и Григория Явлинского изберет президентом, вот поэтому я все-таки вижу, что реалистичный путь, он более возможен, да. На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи прибыло более 50 тысяч человек, видите, какая интересная халява, то есть собрали народ 50 тысяч человек, за счет кого? За счет бабушек, дедушек, за счет молодежи, к которой Путин здесь обращается. Он обращается к молодежи. Он пожелал молодому поколению упорно идти вперед. И вот самое вообще великолепное, что он сказал. Сейчас я вам прям процитирую. Так, куда оно делось? Для себя выписал. Так, что-то не могу найти. Ну, может, и не стоит вообще тогда в таких случаях. Ну, сейчас, подожди. И вот он пожелал идти вперед. Ну, Путин знает, где вперед. И, в общем-то, он этот вперед уже показывает всем. Я в Твиттере поэтому написал уже неоднократно. Не один год показывает старикам, показывает там. Всем вперед показывает. Кто что хочет, все получают от него период, да. И вот, господи, что-то не буду я его речь читать, не могу я это найти. Он еще заявил, что Россия заинтересована в возвращении состоявшихся ученых. Но он из себя царя Петра, Владимир Мелкий играет Петра Великого. Но Петр Великий туда отправлял учиться, и поэтому они возвращались. Кстати, не все. А кто же вернется, если они туда уехали сами, да? Сами все прошли, стали учеными, а потом говорят, надо возвращаться. Да? И что Вова может им предложить? Патриотизм? Вам, ребят, патриотизм, а бабки нам с Ротенбергом? Ну, наверное, они ученые, они в любом случае не дураки. Они в любом случае не дураки. И вот Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит под девизом, внимание, «За мир, солидарность, социальную справедливость, мы боремся против империализма. И это официально, представляешь, я могу что сказать? Я могу сказать, что империализм, в общем-то, это термин такой, ну, чисто коммунистический, вот, хотя Гобсон его придумал. Но я напоминаю, что есть такая работа Ленина, в которой четко определено, что такое империализм. Империализм, как высшая стадия капитализма называется, это работа. Чтобы не копаться в своих мозгах, хотя я помню, я выписал, что первая значит, стадия – это концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой степени развития, что она создала монополии, играющие реальную роль в хозяйственной жизни. То есть это создание монополий. Второе – это слияние банковского капитала с промышленным и создание финансовых олигархий. Как он? Нормально, да? Это по поводу борьбы с империализмом, с кем борется, да? То есть монополии, у Путина не монополии, монополии. У Путина не финансовые олигархи, финансовые олигархи. Дальше. Вывоз капитала, в отличие от ввоза товаров, приобретает особо важное значение. А, ребятушки, нормально? Да. Образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир. Вот Демаржери не этим занимался, когда на самолетике навернулся. Как раз и этим самым. И закончен территориальный раздел земли крупными капиталистическими державами. Но вот последний пункт, он еще не закончен, собственно. Понимаешь? Это то, чем занимается, вдруг начал заниматься Вова, играя в империализм. На самом деле... То, что делает Вова, это не империализм. Это игра в империализм. Вот этим он страшен. И вот сказал Путин, вот это я искал, что жизнь на благо других возвращается сторицей. Вот, когда работаешь и живешь с пользой для других, это всегда возвращается сторицей. Это поднимает, развивает, делает более успешным. И у вас открываются личные перспективы. Представляешь? Это вот у него за счет этого открылось, за то, что он для других старался. И у него личные перспективы, его заметили, подняли, и у него открылись личные перспективы. А теперь он замечает и поднимает Ротенберга, Сечина, Миллера и всех остальных, у кого тоже личные перспективы открылись. Такой просто жесть. Путин призвал сохранить культурное и языковое единство России. А он все призывает. Представляешь, собрал молодежь и говорит, давайте сохранять культурно-языковое единство. Он говорит, ну давай, сохраняй. И поддержал тост французского студента за Россию. Ну какого-то выбрали французского студента, который сказал следующее. Я знаю, что идет пропаганда в Европе. Много теоретиков говорят над любой ценой столкнуть лбами Россию и Европу, потому что Россия станет слишком сильной и будет огромная опасность для американцев. Так что сегодня я хочу выпить за Россию, за ее великое будущее. Это очень по-русски. Ему бы к нам приехать и за великое будущее России выпить с нами. А не с Путиным. Потому что Путин – это позорное, низкое прошлое России. А великое будущее России возможно только с нами. Но студент этого не понимает, потому что он живет во Франции. И про Россию ему ссат в уши, этому студенту во Франции. Мы это видим. Огромное количество путинских троллей, огромное количество путинских СМИ, куда вкачиваются наши миллиарды, те, которые могли потратить на стариков, на образование, на медицину. Они вкачивают для того, чтобы в США, во Франции, в Германии, в других странах морочить людей, дурить им мозг, чтобы вот такие студенты связывали великое будущее России с Путиным. Понимаешь? А они должны связывать с ним, я говорю, унизительное, мерзкое прошлое. В России в скором времени появится крипторубль. Представляешь, вот удивительно, будет крипторубль, но он не будет майниться. Майнинга крипторубля не будет, но будет крипторубль. У нас появится очередное криптодно. Да. Не, ну вот мы тут вспоминали, что была уже национальная операционная система России, теперь будет крипторубль. Многое другое в электронике было, что брали спокойненько, резали откуда-то там исходники, ну, у кого-то воровали, да. А все остальное, ну, за копеечку все это как-то неловко так, нелепо складывали, а остальное просто разбирали по карманам, да, и все, и потом ничего не работало. Уже вот сколько всего, чего не работает и не будет работать никогда. Обратите внимание, чтобы работало, даже если это перелицованный Facebook, да, для этого нужен Дуров, чтобы работало, понимаешь? И этот человек должен работать самостоятельно. А как только на него наезжают всякие ГБшники и вся остальная там братья, то получается полная фигня. И вот Дуров обвинил ФСБ в нарушении Конституции. Для него это новость. Я могу смело обвинить ФСБ в нарушении Конституции. ФСБ дело в отношении меня возбудило за то, что я сказал на митинге, что нужна России революция. Оказалось, что это призыв к насильственному свержению власти. Представляешь? То есть, поэтому Дуров абсолютно прав. ФСБ нарушает Конституцию, и не только ФСБ, но и Путин нарушает Конституцию, весь путинский режим нарушает Конституцию. А еще Дуров ищет юристов для обжалования дела о штрафе 80 тысяч рублей за непредоставление ФСБ ключей для шифровки пользователей Telegram. Так что мы вот тоже распространяем информацию. Если есть такие юристы, то пусть... Отзовитесь. Да, отзовитесь. BBC заявил, что в России разработали план по выпуску позитивных новостей для избирателей. Ой, как хорошо. Представляешь, то есть не только BBC, утечка была очень серьезная по этому поводу. Я думаю, что организовал эту утечку пятой колонны. Вообще просто решили посмеяться над Вовой, над всеми этими дураками в администрации. То есть сказали, ну давайте, ребята, как-то Вову-то надо из говна вынимать. А как? А давайте возьмем для вот этого плана позитивных новостей такое временное, так сказать, название. А название так звучит: «Жизнь-то налаживается». Вот. И они под этой мухой, вот эти вот, представляешь, насколько, ну ладно, Сурков, вот я его не сильно любил, но хоть более-менее грамотный человек. А как Владиленович-то просрал? Это вообще «Жизнь-то налаживается». Знаешь, что такое «Жизнь налаживается»? Это анекдот, это самый чудовищный в мире анекдот, и они, те, кто придумал это название, они это знают. Это когда дяденьку отовсюду выгнали, там бездомный живет, там с квартиры обманули, ну пьет так периодически, здоровья нет, отовсюду гонит, документов нет, все, и решил просыпается там где-то под забором, холодно, нет, ну что делать, ну все, смотрит веревку, нашел веревку, пойду-ка повешусь. Ну, думаю, здесь вешаться, могут снять, там, пойду-ка в сарайку. Вот, открывает сарай, привязывает. Пока привязывал, значит, делал, увидел бычок, думаю, надо курить. Взял бычок, смотрит, где ищет спички. Смотрит, вот спичка, и полбутылочки стоит, нифига себе. Ну, прикурил, берет полбутылочки, смотрит, половинка яблочко. Ну, шмальнул, полбутылочки залпом выпил, протвишок, яблочко откусил. Сидит, курит, чуть я, жизнь налаживается. Вот так и здесь, понимаете, жизнь налаживается. Они взяли вот этот анекдот для своих, значит, вот этих вот интересностей. Да. Вот складывается такое впечатление, что хотят создать суррогат некой картинки прекрасной жизни в России, наподобие реалити-шоу. Что вроде бы все хорошо, люди сидят в жутких условиях, но зато в телевизоре они видят какую-то удивительную реальность, которая якобы существует где-то. Ну, они, может, ее не видят, потому что они в другом городе есть. Ну, вот им не очень повезло, а у остальных все замечательно. И у каждого создается какая-то уникальная иллюзия, что в стране все здорово. Ну, вот только нам чуть-чуть не повезло. Да, ну вот и сразу же интернет принял вызов, и с этим хэштегом «Жизнь налаживается» уже идут новости. Я советую посмотреть по этому хэштегу, увидите очень много. Благодаря взрывному росту экономики за последние годы Россия уже почти сравнялась с богатейшими странами Африки. Габон, ВВП на душу населения $8581. Россия, ВВП на душу населения 8447. Ну еще не догнала Габон, представляешь? Россия вошла в пятерку худших стран для людей пенсионного возраста. Да, жизнь налаживается. Эксперты нашли на прилавке российских магазинов съедобный майонез. Это такие. В Москве появилась карта помоек, где можно поесть. Ну, это реально она появилась, причем там устраиваются экскурсии. Это помойки, куда выбрасывают просроченные товары. То есть нормально, да. И вот, кроме всего прочего, представитель Ротенберга опроверг данные о контракте на мост на Сахалин. То есть говорили, что у Ротенберга отдадут контракт еще там на сколько-то, на 286 миллиардов рублей. Но опровергли, жизнь налаживается, не дали Ротенбергу, отдадут Тимченко, да, вот, и, значит, интересно, тут вот такие фотки пошли, это такой, Россия, поселок Малыка, и здесь добывается 25% российских алмазов, вот 1 сентября 2016 года девочка идет по говну такому, потому что асфальта там нет, вот открыли канализацию, но не люк канализационный, а коллектор. Видите, открыли его торжественно. Жизнь налаживается. Вот лошадку вытащили из какого-то говна. Тут, вот видите, провалилась лошадь, ее тащили, вытащили, вроде живая. Жизнь налаживается тут. И вот карикатура такая. Видите, тут эти могильщики смотрят, несут много, жизнь налаживается, еще денег много будет. Устанем хранить. Ужас. На самом деле, совершенно чудовищная картина. И то, что даже кремлевцы вот это выдают под таким хэштегом, как «жизнь налаживается», говорит о том, что они тоже уже все их достало, понимаешь? То есть тот, кто им вот это вот название подкинул, понимаешь, то есть это в доску кто-то наш, то есть это чистая пятая колонна, который знал, что будет вот такой разнос им в пух и прах. Тут еще не так давно было тоже внедрение хэштега «шутканул как Путин». Разослали всем блогерам, в том числе и нам пришла заявка на рекламу по поводу хэштега «шутканул как Путин». И всем, что единственное, чем это все закончилось, тем, что вылез на экраны телевизоров, когда прямая речь с Путиным, когда Путин говорит какому-то человеку с Ямало-Ненецкого, ну оттуда, в общем, с далекой Сибири, что зачем вам машина, когда у вас нету дорог. Да. Собственно, в этом весь хэштег-то и закончился. Вот пишет, мост через стик тоже, будут строить. Ну там, да, ну не знаю, я думаю, что, блин, там как-то все, наверное, иначе получится. Власти Москвы откажутся от услуг частных эвакуаторов. Налаживается жизнь, представляешь, живет, вот да. Это да, заживем, жизнь налаживается, теперь не будут частные эвакуаторы, будут теперь муниципальные, да. А вот Сбербанк 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам, и теперь они будут 12,9% годовых. Надо сказать, что у Сбербанка в Чехии 2%, да, потребительский кредит, а здесь почти 13,9%. То есть жизнь налаживается. Все лучшее для своих. Да, все лучшее детям. Блин. Счетная палата заявила о сокращении реальных пенсий за 2018-2020 год. Вот, доходы, говорит, вырастут, что компенсирует там и так далее. Ну, все будет классно, но вообще все сократится. А все будет классно, потому что жизнь налаживается. И вот Счетная палата обнаружила нехватку 43 миллиардов рублей для выполнения майских указов по повышению зарплат врачей. Ну, нехватка 43 миллиардов рублей. В общем-то, цифра смешная для России, особенно исходя из того, что вот сейчас подсчитали тут добрые люди. Оказалось, что за время правления Путина, вернее, будем говорить, за 20 лет, Россия простила долгов на 7 триллионов 800 миллиардов рублей другим странам. И есть видео очень хорошее, что можно за прощенные долги. То есть заплатить всем пенсии, многократно увеличив, вылечить всех онкобольных, там просто. То есть можно все. Понимаешь? То есть можно решить все вопросы просто вот за только за эти деньги, не говоря уже о других деньгах, которые у нас каждый день разворовывают. Представляешь, вот такая прелесть. Так что посмотрите, у меня на Твиттере есть это Russia Wealth твит, такой там с видео. Очень интересное видео. Почта России предлагает автоматически взимать пошлины за зарубежных покупок. Видишь, какие суки с почтой. Помнишь, как в том анекдоте? Но здесь они настоящие. То есть, самое смешное, что работники почты получают копейки. Причем с них взыскивают какие-то деньги, которые почта потеряла за счет того, что неправильные дали цены на марки и продали по более низким ценам еще что-то. А берут это с работников. Им объясняют. Говорят, слышно, ну тут вот произошла ошибка, так что мы солидарно все должны скинуться. Блядь. А то, что гад 90 с чем-то там 5 миллионов премию получил, блядь. За это тоже они должны скинуться, вот эти работники. А теперь там рассказывают, что это почта. Это какая почта? Это вот не та почта, с которых все деньги собирают. Это почта, кого надо почта. Да? Теперь вот они хотят зарубежных покупок получать таможенную пошлину. А у нас подавляющее большинство населения покупает товары в интернете. Это да. Дешевле, надо зарплату платить там работникам за аренду помещений. А вот сообщивших о коррупции защитят отдельным законом. Стукачей. Да нет, при чем здесь стукачей? Вот, например, Алексей Навальный. Он, защищенный отдельным законом, сейчас сидит в тюрьме. Мишка хорошо защищен. Или Волков, который тоже сидит в тюрьме, защищенный законом. Да, мы тоже сообщали много раз о коррупции, защищенной законом, вынуждены скрываться по западным Европам, да, и так далее. И вот кого, интересно, защищает закон? Их, кого он будет защищать? Никого, это будет формальный закон, если мы ничего не сделаем. Никого он не защитит. Вот я прям пользуюсь случаем, сообщаю о коррупции. Главный коррупционер Вова Путин. Доказательства этому есть везде. От Панамы, да, от тайги до британских морей. Да, есть все доказательства в интернете. И, в общем-то, можно, конечно, озадачиться, собрать их. Но я думаю, что это лучше сделать трибунал. И вот что, как защитят меня, как заявителя о коррупции, а? Вова Путин, да, вот Вова Путин, Ротенберги, фамилию запоминайте, Тимченки, этот вот, как Ралдугин, ну и так далее. И половину я еще не помню, да. Вот тут друг народа пишет, Костя, срочно, в Хакасии задерживают зарплаты школам и детсадам. Говорят, будет в декабре. Якобы Хакасия банкрот, люди хотят жрать. Я вам скажу, знаете что, почему задерживают? Потому что вы так себя ведете. Если бы вы вышли месяц назад, как мы предполагали, на забастовку, то не было бы никакой задержки зарплат. Да, я объясняйте всем, что сейчас, как только люди начнут бастовать, им сразу начнут платить везде. Потому что Вова так сыт революцией, что будут платить даже больше, дадут. Вот, ну, МИД Украины заявил протест из-за недопуска врачей к Грибу. Павла Гриба похитили в Белоруссии. То есть это блогер, который писал в интернете, и ему вменяют статью содействия терроризму. Представляешь? Охренеть, не встать. 19-летний юноша, который просто, ну, достаточно резко высказывался в интернете. Его выманила какая-то курва в Белоруссию. Ну, понятно. То есть чисто КГБшный такой вариант, что она сама из Сочи, давай встретимся. Ну, он, естественно, молодой человек, на это дело подписался. Приехал в Белоруссию, и там его выхватили. Где-то содержали, чуть ли не в лесу, а потом увезли. Сейчас он находится там в изоляторе в сочинском. В этом. Вот в Краснодарском крае он в изоляторе находится. Октябрьский райсуд Краснодара его, значит, посадил. Так что, значит, не в сочинском, а Краснодарском находится. Вот такие дела. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции по случаю юбилея следственных органов рассказал, что своим критикам предлагает попробовать поработать в управлении Следственного комитета по Чеченской Республике. О, как видишь, такой, это оказывается такие шутки у него. Понимаешь, то есть они не могут наладить не могут законность в Чечне. И когда критикует Бастрыкина, он предлагает, ну давайте я вас поставлю, вы там будете налаживать. Бастрыкин, нет, давай не так. Давай ты нахуй пойдешь вместе с Путиным, там с этим Патрушевым, этим, как его КГБшник главный-то. Ой, блин. Ну, в общем, со всей шоблой. А мы наладим, не волнуйся. Все будет классно. Бортником. А? Бортником. Да, с Бортником, там со всеми. Вот прям соберешь их всех. Золотом. Да, и уйдете нахер. И все, зачем? Ты предлагаешь вот одно место, не надо одно место, вы уходите нахер, и мы все сделаем без вас, и сделаем все нормально, не волнуйся. Он про смертную казнь тут, вот видишь, вспомнил, да, сказал, что надо, чтобы, помнишь, мы говорили, что обязательно вопросы они поднимут до 5-11, да, но чтобы 12-летние, смертная казнь и все такое прочее, и смертная казнь 12-летним, ну вот, и надо, чтобы, говорит, весь народ проголосовал на референдум. Бастрыкин, да не будет никакого референдума, Путин сыт референдум, хоть о чем он будет, никогда в жизни не соберет Путин народ на референдум, ты че? И вот, значит, также он говорит о врачебной ошибке, что нужно изменить норму за врачебную ошибку, чтобы теперь, значит, вот привлекать врачей к уголовной ответственности после того, как они провели такую реформу врачебную. То есть вот Марьян умер, да? Это надо врачей сажать. И полно тут людей, которые померли из-за того, что просто нет ни фельдшерско-акушерского пункта, ни надлежащей, так сказать, транспортировки, ни надлежащего количества врачей нет, потому что они все уволили, они деньги спиздили. Он говорит, нет, надо врачей сажать, они виноваты. Вот суки с почты виноваты, да? Которые без зарплаты там сидят на этой почте сраной. И врачи еще виноваты, которые тоже скоро будут сидеть без зарплаты совсем. Я насчет почтовиков, а то обидятся, это анекдот просто такой есть про сукс-почты, поэтому я говорю, это такое, ну, как бы, образное выражение, да. Я не хочу людей, которые работают за копейки на почте, обидеть это. Так, что? А, ну, еще новость есть, что Медведев призвал Кадырова выращивать фрукты и овощи для зарабатывания Чечнёй денег. Да, а вот тут, да, фотография, садовод, которую вначале вам показал, вот они, садоводы и огородники, вот, видите, 20 тысяч собралось тут садоводов и огородников, которые будут что-то там где-то выращивать, да. Вот так это выглядит. И это тоже жизнь налаживается. Путин поставил задачу довести долю малого и среднего бизнеса до 40% к 30-му году. И вот пишут различные структуры, которые занимаются предпринимателями на этот счет. Они прочитали, узнали. И пишут, что число предпринимателей сократилось за год на 300 тысяч. А на оставшиеся 5,7 миллионов человек уже заведено 270 тысяч уголовных дел. Это вот он довел. И, да, это самое. Молодец. Вот пишут, что ежегодно проходит 400 тысяч плановых проверок и еще 1 миллион внеплановых. Да, вот. Ну, нормально, что тут можно сказать. А и еще, подожди, сейчас. Ладно, потом все это. Давай, что ты говоришь? Строители космодрома Восточный объявили голодовку. Так. Ну, это понятно. Опять, наверное, скажут Путин, помоги. Объявили голодовку. Представляете, вот объект, который принципиален для Путина, и там не платят денег. Уже, на котором всех уже раз посадили, уже два посадили. Уже, наверное, по третьему разу всех сажают, но, тем не менее, все равно не получается. Вова, ну, нихера у тебя не получается, ну, уходи. И у Рогозина не получается, ну, потому что система такая. У вас создана такая система, при которой у вас все равно ничего не получится. И вот, так, хотел что-то еще здесь рассказать. Вот пишет, теща работает в почте главным бухгалтером, зарплата 5000 рублей. Так... Во время совещания по вопросам развития сельского хозяйства Ткачев, значит, насмешил Путина. И вот там показывает Ткачева и показывает Путина, какой Путин умный, смеется, а Ткачев, значит, не очень умный такой. Оговорился. Он сказал следующее, значит, что Германия поставляет свинину во все страны, прежде всего в Китай и Индонезию. А Путин рассмеялся, что Индонезия – это мусульманская страна. Надо же, какой умный, блядь, никто не знает, кроме Путина, что Индонезия – мусульманская страна, да? И что Индонезию очень часто сравнивают с Россией. Американцы сравнивают с Россией из-за определенной похожести. Мы христианская страна, тем не менее, нам пальмовое масло скармливают, и никого это не улыбает. Да, и вот он, то есть, пошутил по поводу того, что... И вот он почему-то не спросил у Ткачева, а что ты такой тупой-то, а? И, может, и все остальные сведения, которые преподносишь, это свинина в Индонезию. Может быть, это то же самое. Может быть, и урожай твой великий, который ты собрал, это свинина в Индонезию, да, из Германии. Может быть, все эти вот вещи, которые ты нам впихляешь по телевизору, может быть, это вот такая же хрень, такая же свинина. Я пишу, что 4 ноября – День народного единства Российской, да, государственной власти. Ну, и как раз... А 5 ноября – День независимости Польши. Володин заявил, что Госдума прорабатывает законопроект о противодействии санкциям США. Да, и что-то набросилось. И американцы теперь будут посрамлены. Обязательно. Посрамим американцев. Ура! Депутаты такие вот в цепи. Ура! Разносятся в цепи среди депутатов и сенаторов. Да, интересно, как они будут их срамить, если им не дали эти визы. Там, ну, не визы. Че, отвалилось? Как вас срамить, если им не дали эти визы? Нормально? Эфир идет? Нет, пока еще. Все, пошел. Так, то есть, я так понимаю, у нас отваливался эфир. Как раз на новости о том, что американцы будут посрамлены Володиным. Да, ладно. Китай начнет добывать в России золото. Ну, понятно, Китай и добывал золото в России, просто сейчас Ключевское золоторудное месторождение в Забайкалье передают Китаю. Ну, это было понятно, это одна из частей секретного договора о концессии. То есть город Забайкальск, мы говорили, в котором 11 тысяч человек проживает, в нем будет строиться аэропорт. По этому договору. Аэропорт рассчитан на город 7-миллионник. Нормально? А что там рядом? Вот только вот это все, понимаешь? Там лес и золотишко, все эти дела, прииски. Поэтому понятно, что там Байкал и Забайкалье отдают Китаю. Отдали уже, да. Я что-то неправильно как-то. Уже отдали Китаю, поэтому... А Китай золото добывает все время. И для этого ничего не нужно. Понимаешь, это вот сейчас там копья ломать. Китай будет добывать золото. Да Китай 1000 тонн добыл уже золото на территории России. И в интернете есть видео, вы можете посмотреть, как десятки тонн золота поставлены там на каких-то там, я не знаю, на европоддонах, просто под открытым небом. Ну, слава богу, оно не ржавеет и ничего с ним не случится. И когда приезжают люди, представляешь, то есть заезжают люди на машинах, это можно увидеть совершенно спокойно, а китайцы там с палками прогоняют, и это у них не за много, не за сезон, представляешь? Это... Да, а рассказывают про эти вбросы, делают по поводу того, что вот китайцы добывают золото, там качают Байкал, для того, чтобы вы схавали опять-таки. Для того, чтобы понять, как вы настроены вообще, ну, терпеть, да, этот секс. Мне сразу вспомнился сюжет из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда пришел этот посол немецкий. И немецкий. Начал, там, шведский. Рассказывает. А что он хочет? А Кемскую волосы. Кемскую. Да? Так отдайте, типа. Забирайте. Да, даже этот вот вор, которого играл Крамлев. Куравлев. Куравлев. Да ты что вообще? Ты о чем думаешь? Ты что, твоя царская морда? Оказались. Да. Да. У нас нет ни одного в стране вот такого человека. Такого вора у нас, воры оказались гораздо хуже. Бунши оказались ворами. Вот в чем проблема, понимаешь? То есть ворами у нас оказались не Жоржи Милославские, а бунши вот эти вот, блядь. То есть те, которые были буншами, этими еще швондерами, там, я не знаю, вот они оказались ворами, оказались самыми страшными ворами, потому что они воруют все под ноль. И еще и разбазаривают все, раздают все Китаю и всем на свете. Вот Москва, да. Ну что же, вывелись, что все? Милославские-то, куда же все делись-то? Страна-то такая огромная. Что же, некому сказать? Удивительно. Москва настаивает на участие в выборах судей ЕСПЧ в Страсбурге. Да, и Володин там, и Матвиенко, все сказали, что... И вот они думают, что это они такие умные. Они такое придумали, что вот Россия должна принимать участие в выборах судей. И тогда будет слушаться, так сказать, и соблюдать вот эти вот решения судов. Да. А вот пока, значит, не выбирает, значит, не будет признавать решение ЕСПЧ. А интересный вот вопрос такой. А народ тоже российский может не признавать решения судей, которых не выбирали? Слава, ну ты же знаешь, как судьи выбирать. Мы с тобой вместе их выбирали. Да. Тогда еще принимали участие там, в выборе судей. Принимала участие областная дума. Хотя бы. А сейчас только этих мировых областных. А этих всех, Вова, квалификационные коллеги судей, которые полностью под председателем судов, почему они имеют железную власть, потому что любого судью могут выкинуть. И коллекционная коллегия делает представление, Вова подписывает все это, судьи Вовы карманные. То есть сейчас ситуация такая, что хуже, чем была в Древнем Риме. Знаете, как в Древнем Риме назначались судьи? Не знаешь? Их покупали, место. Да, место судьи покупали, но правосудие было идеальным. А знаешь почему? Потому что, как правило, ставили судьей человека, имеющего знания. Ну, не как правило, это условие было, что он должен иметь соответствующие знания. И платила за него какая-то семья очень серьезная, патрицианская семья, покупала своего судью. Но место судьи для них было не совсем важно. Вернее, оно вообще не важно для них было. Для них важно было место в Сенате. Понимаешь? Чтобы от имени народа Рима что-то решать. Туда народ избирал. Тот самый народ, который шел в суд. И если этот народ уличал судью в неправосудности, то никто не изберет того, кто купил место для судьи. Никогда никуда. Понимаешь? Поэтому место покупалось для человека, который должен был судить по закону и по совести. И говорилось там, кирдык, если ты сделаешь что-то не так. Мы тебя просто... И это самое. Все понятно. Понимаешь? Вот так там было. Понимаешь? И это начальный период человечества. Это начало судопроизводства. Представляешь? То есть с этого момента ушли на 2 с лишним тысячи лет вперед. И что? И куда пришли? В жопу мира. Когда судью назначает вор, самый главный. И судья служит всем ворам. Потому что назначает его самый главный вор, а может его снять вор поменьше. Владимир Путин открыл 137-ю ассамблею Межпарламентского союза. Так. Вот такой пишет тролль. Слава самый зазвездившийся оппозиционер. Что он скажет в зеркало утром 6.11? Я догадываюсь. А вот, ну, посмотрим в зеркало 6.11. Для начала не надо, не удалять его. А насчет зазвездившейся, наверное, нет. Наверное, вот звездника-то как раз у меня... Совсем меньше всего. Меньше всех. Почему? Потому что, ну, как бы, я уж старенький, понимаете? И если бы мог поймать эту звездную болезнь, то поймал бы ее давным-давно. Так что, наверное, неправильно. Хотя, кто знает, я подумаю над вашими словами и как бы это сделаю выводы, постараюсь быть поскромнее, ну, в пределах возможного. Очень много комментариев, что ФСБ сообщает, все комментарии контролируются надзорными органами. Ну что ж, очень хорошо. Внимательнее, пожалуйста, контролируйте. Вячеслав, у меня оба родителя судей, и достойнее и честнее людей я вообще в своей жизни не знаю. Не надо всех под одну гребенку. Есть в этой системе немало людей, которые честно работают, и они не ручные. Ну, давайте говорить честно, что честных-то нет среди судей. Да, потому что, ну, им отдаются определенные команды, они эти команды выполняют. Есть совсем нечестные, то есть совсем мерзкие, которых специально для этого держат. Мы знаем их фамилии и так далее. Но есть более-менее там честные люди, я таких знаю, но... Я знаю одного, да, я не буду его называть, а то и так его за дружбу с Мальцевым там съедят, да. Вот, и, конечно, да. Ну, так он один, вы понимаете, из 50, грубо говоря. Ну да. Так что, вот, не, я верю вполне, что ваши родители это тоже честные люди, которые, ну, их не большинство, к сожалению, среди судей, представляете. То есть, я говорю, совсем негодных там единицы. Ну, там масса народа, которые между теми и этими, их большинство, которые, ну да, вот там не хотелось бы что-то делать просто так. Да? Я имею в виду не за взятку там, но если сильно надавят, то все равно сделают. Ну, мы же это видели, дело по НТВ мы видели, как все это шло, и многие другие вещи. Чего? Это же в Саратове дело по НТВ было. Владимир Путин открыл 137-ю ассамблею Межпарламентского союза. О, видишь, он и выступил перед молодежью и студентами. И Межпарламентский союз этот посетил 14 октября, там собрали и показывают. Вот видите парламентариев, сколько собралось, а все в очередь, чтобы с Вовой сфотографироваться. Ну да, парламентарии там из Вануату, конечно, это для нас очень такой важный момент. Надо было фотку поставить, там она... Ну, правда, мне тогда расист, он говорит, Мальцев расист, да, там, ну, потому что... Ну, просто понятно, откуда основное количество парламентариев пригласили. Да, ну, и так, да, там, в общем-то, из других, и из нормальных стран много приехало, на халяву, почему не съездить, если приглашают, в общем-то, любят везде. И самое интересное, что он сказал, что попытки вмешаться в дела других стран приводят к хаосу и росту террористической угрозы. Ты видишь, как смешно это звучит, но на самом деле это дико звучит. Представляешь, выходит там какой-то людоед и рассказывает о том, что нельзя есть людей. Понимаешь? На двоих личности похоже. Да, ну это удивительный товарищ. И совершенно непонятно. Он реально вот. Думает, что это вот как-то не дико звучит, что это нормально, что он срывает реальные аплодисменты. В современном мире нет и не может быть шаблонных моделей развития. Каждое государство имеет естественное, неоспоримое право самому определять свою судьбу, как это заложено в уставе Организации Объединенных Наций. О, как, представляешь? А тогда чего же он такое участие принимает в судьбе Сирии или в судьбе Украины? Это судьбу Сирии ваша раса решает? По его мнению, да, и по как заложено в уставе Организации Объединенных Наций, да, Или же все-таки устав Организации Объединенных Наций подготовлен на основе Всеобщей декларации прав человека? Да? То есть это документы единые, их нельзя разделять. Тут в чате спрашивают: Вячеслав, какой прогноз, сколько народу выйдет? А я вот всем людям, которые задаются подобным вопросом, предлагаю 5-го с утра выйти на улицу. И посмотреть, да, всех посчитать. И чтобы не обсчитаться, вы еще всех своих чат домочадцев понимаете, да? Помогали, да. Чтобы за счет не сбиться. Глава конфликт Intelligence Team сообщил о еще 7 погибших в Сирии россиянах. Да, и такой вот интересный момент, да, то есть узнают о погибших россиянах через соцсети. Ну, то есть кто-то из родственников пишет, что там сын, брат, сват погиб, и в результате, значит, вот в результате мониторинга узнают, что это служившие в частной военной компании Вагнера, вот этого, такая чудовищная, конечно, вещица, частная военная, какая нахер частная? Это путинская, она не частная, у нее государство частное. Просто для чего? Для того, чтобы потом не платить пенсии родным. Для чего это делается? Для того, чтобы не брать на себя, вроде бы, как там Россия запустила туда военных, чтобы расходы никакие не нести, чтобы не нести, так скажем, ну, чтобы это не так позорно было. Поэтому есть некая частная военная компания. Давно они уже этим занимаются. У них есть служба безопасности при всяких этих «Газпромах», там, этих «Роснефтях» и так далее. Они обладают, в общем-то, мощным оружием, в том числе и групповым. Да? И при этом они вне присяги. И при этом они рассчитывают их в случае народных волнений тоже применять здесь, внутри России. Представляешь? То есть это то же самое. Они их применяют сейчас вот в таком виде, применяют в Сирии. А хотят еще и применять в России для удержания своей власти. Слова не ссы, я тоже расист. Да, я, кстати, не расист, вот уж точно. Особенно это хорошо было заметно в лагере для этих, в тюрьме. Как гостиница тюремного типа, да, для африканцев, там, с которыми мы проживали, в общем-то, очень весело. Причем многие оказались очень такими гостеприимными. Коммуникабельными, даже русский язык. Да, русский язык знают. Многие знают, вы даже не представляете. Это не... Да. Ничего себе. Да, садятся, к тебе за стол садятся, начинают по-русски говорить. Рот открываешь, сирийцы, негры, там все нормально, как положено. Израильская авиация нанесла удар по зенитной батарее ПВО Сирии под Дамаском. Да. Интересная такая вещь, причем интересна тем, что Израиль заявил о том, что официальный представитель армии даст исчерпывающий брифинг на эту тему министру обороны Сергею Шойгу. То есть Сергей Шойгу находится в Израиле, и в этот момент Израиль наносит удар, говорит: слышь, Шойгу, мы сейчас там по Башару Асаду, ну там эти системы ПВО уничтожим, ничего, нормально. Для чего они уничтожают систему ПВО? Потому что они якобы стреляли в израильские самолеты. Я допускаю, что они стреляли в израильские самолеты, но уничтожают они их, потому что они могут уничтожить их. И потому что это системы ПВО путинские, и потому что это унизительно. Понимаешь, то есть уничтожить системы ПВО, которые Путин распродает по всему миру. Так хлопнуть, сказать: Шойгу, ты там не против, они там в нас выстрелили, мы их херанули. В нас они, конечно, не попали, потому что вы лохи. И вы ваши системы, вы можете продавать королю Саудовской Аравии, нас-то вы что разводите, как лохов. Вот мы шлепнули ваши системы. Ты там что, не против? Они сами виноваты, правильно? И что, да, они сами виноваты. Нет, ну, потому что ему же Путин сказал, что если Нетаньяху что говорит, надо так и делать. Нет, потому что у Нетаньяху на них есть какая-то херня. То есть он знает то, чего не знаем мы. Может быть, то, что Путин не настоящий. Может быть, что и Шойгу не настоящий. Я не знаю, что он там про них знает, Нетаньяху. Я бы очень хотел, чтобы он поделился. Но то, что он их на одном месте крутит справа налево и слева направо и делает совершенно унизительные вещи, совершенно унизительные, а они при этом аплодируют, очень радуются, но говорит о том, что, в общем-то, он на правильном пути. По поводу того, что чернокожие братья разговаривают по-русски, пишут: выучили за то, что на нем разговаривает Путин. Так смешно. Да. И вот интересно, хотел спросить у Шойгу, он туда поехал, он эту бабу-то свою взял, которая там у него в звании генерал-лейтенанта служит помощницей. Я, представляешь, к своему стыду не знал, что я знал, что у него есть зам, там, который там чуть ли не маршал, да, который в 2010 году еще там налоговичкой был, а теперь маршал, причем уже в маршальских погонах, наверное, там, с какого года, наверное, с 12-го. Да, то есть уже лет 5, уже такая выслуга, что генералиссимус скоро будет. А тут, оказывается, у него есть еще помощница, которая работала в этом, в московской мэрии, специалист по пиару, потом перешла к Шойгу как специалист по пиару, и получила сразу же, в каком году, сейчас я вам скажу, в 27 января 2014 года указ президента Российской Федерации о присвоении классных чинов государственной гражданской службы, Китаю и Марине Владимировне, советнику министра обороны, присвоено звание, ну, по военному генерал-лейтенант. Охереть. Генерал-лейтенант. 30 с небольшим лет. Ну да. Хорошая карьера. Скоро будет генералиссимус еще. Вот интересно, будущего генералиссимуса Шойгу с собой взял туда, в Израиль. Есть ряд вопросов таких интересных. 5 ноября, воскресенье, давайте поменяем на субботу, а то в понедельник на работу. Ребят, с 5 ноября берите себе 15-суточный отпуск, потому что, возможно, нам придется посидеть. И еще, может, Слава станет премьером, а Навальный президентом? Мы не против. Проголосуем. Не против. Нет, может, придется посидеть в какой-нибудь палатке туристической. Не против, помнишь? Имеется в виду это, да? Дамаск потребовал от Турции вывести войска из провинции Идлиб. Ну, как мы сегодня вспоминали, Иван Васильевич меняет профессию, как там, тьфу на вас, помнишь, я еще требую, тьфу на вас еще раз, да, вот так и здесь, понимаешь, понятно, что Сирия не может ничего требовать у Эрдогана, а вот интересно, Путин потребует, чтобы из Идлиба Эрдоган вывел войска. Вот Эрдоган кладет болт на Путина прямо откровенно такой, и тот гнется под тяжестью этого болта. А может быть, он знает то же самое, что Нетаньяху, который кладет такой болт, от которого Путин сразу падает. И почему, я не знаю, почему там американцы, немцы, французы... Не попросят поделиться. Да, по этим болтам не попросят поделиться. Ты посмотри, вот Эрдоган вообще крутит Путина как хочет тоже. Ну, только кроме помидоров. С помидорами, блядь, ничего не получается. Вот никак. А Нетаньяху, даже если бы путинские нами помидоры потребовал, то он бы ему отдал. А все остальное, вот я говорю, совершенно непонятно. Посмотрим, что будет с Идлибом, посмотрим, что будет с турками. Но что война будет с курдами, это абсолютно точно. То есть турки, Ирак, курды смешались в кучу кони-люди. И что здесь делает Башар Асад, я не знаю. Но Путин здесь, как всегда, обострется, поверьте. Как вы собираетесь решать 5.11 вопросы с военными? Ну, мне кажется, военные сами решат вопрос с собой. По крайней мере, мы видим у них большое желание к тому. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщил в понедельник, что иракские военные исполняют в спорной с курдами провинции Киркук конституционный долг. Да, ну провинция Киркук, в ней проживают курды, хотя она не является частью автономии, которую определили как суверенное государство. Они же за самостоятельность проголосовали? Проголосовали. А почему Киркук? Потому что там проживают курды. И потому что мы же понимаем, что вот курдская автономия в тех границах, в которых она есть, она не рассматривается курдами как окончательная территория. Ну, понятно, что курды хотят получить часть Сирии, часть Турции, часть Ирана, ну и еще некоторую часть Ирака, которую они недополучили. И имеют на это право, как я думаю. Но это мое суждение. Вот. И поэтому... Понятно, что они, когда объявили об автономии, то есть о независимости, и перестали быть автономией, они, в общем-то, перешли на тропу войны. Все, вопросов нет, поэтому они говорят, вот эта территория тоже наша, потому что мы здесь проживаем. Логично, логично. Вот это наше, и все. Вот как они сейчас будут разбираться с Ираном, Турцией, Ираком и Сирией, посмотрим. Но, в общем-то, предположить можно, как они будут разбираться. И вот курды в Киркуке вступили в бой с наступающей иракской армией. Вот так они будут разбираться. У них вполне хватает сейчас в настоящий момент оружия, выучки боевой и, самое главное, духу. И, кроме всего прочего, они едины. Независимо от того, их не разделяют религиозные предубеждения. У них есть изиды, которые там в ангела павлина верят, да, до сих пор не знают, что такое. У них есть мусульмане, причем разного толка, и шииты, и сунниты. Но они будут молотиться со всеми, и шиитами, и суннитами, и со всеми остальными, кто будет против них выступать, и будут желать получить свои территории, которые они называют Курдистан. И вот в этой ситуации, конечно, можно не позавидовать Эрдогану, поскольку геморрой основной получает он. Ну, конечно, будет пытаться как-то перевести стрелки, но я не знаю, как он это сделал. Он тот момент уже пропустил, когда можно было перевести стрелки. Он пропустил, когда можно было договориться. Вопрос. Дерипаска помог сделать Трампа? Да, это вот вопрос Геннадий Гудков задал сегодня такой. Я прочитал, очень, очень интересно. Геннадий Гудков рассказал, что в США новый скандал. Что оказалось, что глава штаба президента США Пол Манафорт, да, получил от Олега Дерипаски 60 миллионов. И это какие-то странные кредиты, которые положены через, получены через офшоры, без залогов и без сроков погашения. Ну, то есть, так вот, кредит, да, без срока погашения. Ну, отдам, будут, да. Ну, мамы клянусь. Да, вот. И по утверждению, значит, самого этого Манафорта на бизнес получил он. Однако, в общем-то, вот считают, что тут отмылись бабки, и бабки эти использовались на выборах. И то есть таким образом еще подтягивают через деньги, значит, сейчас выборы трамповские. И глава предвыборного Трампа, значит, вот уже непосредственно, ну, еще не обвиняется, да, но уже непосредственно влип в эти 60 миллионов. И, в общем-то, это очень легко доказать. Да. И вот тема русского следа обсуждается. Появились какие-то тролли, которые рассказывали, как они что там забрасывали, какие на английском языке посты и что они там делали. А появился, конечно, Цукерберг, который вытащил бумаги о том, что 100 тысяч долларов потрачено только в Твиттере на раскрутку кампании Трампа, а потрачено Россией. 100 тысяч. Ну, сумма небольшая, но понятно, что с какой стати. Да? Ну и вот все эти тролли, которые там работали в один голос. Ну, сейчас не в один голос, но многие утверждают, что, значит, какую-то помощь оказывают. Не, может, кто-то, я допускаю, врет, да, но истина восторжествует, информационный мир шило в мешке точно не утаишь. Поэтому в ближайшее время мы будем знать, что и сколько стоит, да. Сколько стоит выбраться в президенты США. И сам уже потратился, и в США рассказали о тратах его на адвокатов из российского дела. Да, миллион пока потратил долларов, сумма, в общем-то, невеликая для Трампа, но понятно, то ли еще будет, да, то ли еще будет. То есть, сейчас, если за него возьмутся крепко, то будет война в Корее. Так что все понятно. Пишет Мальцев, главный телеведущий страны. А вы знаете, я вот не думал раньше, что я главный телеведущий страны, пока мне не показали те цифры, которые у нас списывают. По просмотрам. Да, да, я охренел. Извиняюсь. Да, просмотров, да. И часам в эфире Мальцев действительно, да, может считать себя главным телеведущим. Я, честно говоря, ну я думал, что там, ну смотри, ну я понимал, что нам списывают. Ну там, ну думаю, ну 1150 меня смотрят. Я никогда и не мог подумать, что там, я имею в виду на моем канале. И знал, что на зеркалах еще 600. Вот и все. Но если получается, что на моем канале минимально там по 300 с лишним тысяч просмотров, а они нам их срубают, и еще сколько, не знаю, нет, срубают. Два раза по 200, то есть это минимум получается 600 на нашем канале. Ну, это вообще для меня непонятно. В субботу 200, еще и сегодня 200. А, это каждый день по 200? Ну, раз в три дня примерно. Да, то есть это с одного и того же видео, да, с одного и того же видео снято по 200 тысяч? Да. Есть. Нифига себе. То есть, если как 600, и еще на зеркалах 600, то тогда да, тогда я вообще... Спасибо. Суки. Спасибо. Суки. Не, ну, а вы говорите, да, что Мальцев звездит, да, ну, нифига еще, себе. И все же на этой позитивной ноте мы напоминаем про лайки, не забывайте их ставить. И подписываться на официальный канал «Артподготовка» крупными латинскими буквами. Я, кстати, смотрю, мы сегодня ни разу про лайки не сказали, из 10 500 смотрящих, как по счетчику Ютуба, 4000 лайков. Ни разу не сказали. Спасибо за лайки. То есть, спасибо. Возможно, нас смотрит больше 10 тысяч. Я сейчас начал не доверять этому онлайн-счетчику. Конечно, нет. Да ты что, прикалываешь, что ли? Ну, а тогда мы останавливаем. У нас сейчас сразу вот остановим, будет 30 тысяч. Вот сразу после остановки. Конечно, не доверяем. Это какая-то фигня. США начнут изымать активы российских олигархов со 2 февраля, а англичане начнут с 1 января. Пишут, праздник нам приходит. Не, ну, это, конечно, понятно, почему. Как ты думаешь, почему это происходит? Ну, надо же как-то вернуть свое. Нет, а происходит потому, что они понимают, что путинскому режиму сец, а они всегда так делают. Конечно. Чтобы деньги не пропали. Конечно, чтобы бабки не пропали. Сейчас мы берем власть, они забирают деньги все и говорят, ребят, классно, мы все деньги арестовали, они тут у нас в надежном месте, помнишь? Дай-ка я сверю твое золото и мое золото. Помнишь? Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним, падишах. Тебе повезло, у тебя настоящее золото. О, падишах, ты совершил ошибку, ты бросил мое золото в свое. Вот что я натворил-то, если я буду отдавать тебе... Твое золото среди этих монет могут оказаться и мои. А свои денег я никогда никому не отдаю. Да, вот, и вот они приблизительно так же и мыслят. То есть они сейчас арестовывают все эти деньги, мы берем власть, они говорят, отлично, мы с вами сотрудничаем, все такое прочее. Но для того, чтобы получить эти деньги, вам нужно принести вот такую бумажку, доказать международному сообществу, что вы офигенные демократы, а еще мы с вас санкции должны снять, понимаете? А еще вон, что мы должны, и 5-10, ну и так программа лет на 20. Да? А этим, конечно, у этих они заберут все подчистую. До копеечки они их разденут, посмотришь. Но, возможно, не отдадут при этом. И вот это меня больше всего напрягает. Трамп рассказывал о встрече с несуществующим президентом Виргинских островов. Ну, какой молодец. Трамп опять развлекается по-своему. То есть он губернатор Виргинских островов. Ну, на самом деле он не губернатор, а дженерал там, в общем. Короче, он оговорился, Трамп, и назвал президентом Виргинских островов. Президентом Виргинских островов является он сам Трамп. Поэтому и смешно вышло, да, что Трамп решил поговорить с Трампом. На самом деле он говорил с губернатором, и касаемо вот ураганов Ирма и Мария, и, в общем-то, ничего хорошего там. Нет, я имею в виду хорошее, конечно, в том, что они там будут восстанавливать то, что снесло, а разговор, в общем-то, не о хороших вещах, а о стихийном бедствии. Но по этому поводу, в общем-то, все оттянулись, остряков очень много, и Трамп уникален в том, что он находит остроты в свой адрес, какие-то вот такие невероятные, которые расходятся вирусно. И я, ты знаешь, начинаю уже подозревать. Не, я понимаю, что существуют такие люди, как Виктор Степанович Черномырдин, который там, что ни слово, то золото. Да, там, что, помнишь все его эти высказывания, что хотели как лучше, получилось как всегда. Какую бы мы партию ни строили, получается КПСС. Ну и так далее. И то есть он говорил столько много интересных и смешных вещей. Вот Трамп, я не сравниваю его с Черномырдином, у него свой как бы стиль, но вот по вирусности даже он сильнее. И я вполне допускаю, что там сидит какой-то хитрый товарищ, но хотя я допускаю это на 1%, который подсказывает, как надо вот почудить, чтобы все... Ну, вот представьте, он сказал, я встретился с губернатором Виргинских островов, ну и что? Новость нулевая. Я встретился с президентом Виргинских островов. Новость, которая облетела весь мир. Везде в топах. Понимаешь? Вот сейчас Володя зашел на сайт, который показывает статистику Ютуба. И там написано, что сейчас в онлайне смотрят 32 тысячи человек. Ах. Вот я что хочу сказать, ребят. В 1917 году революцию сделало 60 тысяч человек. Население было 300. Даже допустим, что у нас сегодня население 147 тысяч... В чем я сильно сомневаюсь. У нас все уже есть. Да, 32 тысячи, да? Представляешь, как они нас обманывают, мягко говоря. И вот, ты понимаешь, я делал свою работу и никогда не заглядывал. Мне не важно. То есть я понимал, что нужно, чтобы смотрел как можно больше. Но меня иногда удивляло. Я думаю, что ж цифры-то стоят? А оказывается, вон они почему стоят. Потому что у них есть планка, на которую они меня поставили, да, то есть это по прямым просмотрам 10 тысяч, выше они не выдают, и по всем остальным, наверное, сотка, да, то есть так они. Они очень надеются, что мы будем сомневаться, что нас много, так что, ребят, не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Нас очень много. Основатель журнала «Хаслер» предложил 10 миллионов за помощь в импичменте Трампа. Ой, Ларри Флинт, молодец, вообще чудо-человек, всем рекомендую посмотреть Фильм «Народ против Ларри Флинта», моего любимого режиссера Милоша Формана. Очень хороший режиссер, гениальный режиссер, который сделал самые любимые мои фильмы «Полет над гнездом кукушки», «Амадей» и «Народ против Ларри Флинта». Да. Так вот, вот этот персонаж, фактический персонаж, да, по-другому его не назовешь, абсолютно несчастный человек, и мы как раз вспоминали его недавно, когда умер командир «Плейбоя». Я говорю, каждый выбирает свою дорогу. «Плейбой» и «Хастлер» журнала. Да, ну «Хастлер» может пожестче чуть-чуть. У одного жизнь просто как ракета. Да. Там, когда он умер, было везде, что все этим мусульманским террористам все в вашем девственнице там конец. Да, конец. Поэтому не надо взрываться. Да, даже... И это было превращено в шутку. Да? И вот Ларри Флинт абсолютно противоположный человек. Человек, который борется, реально борется за право человека, за свободу слова, за свободу распространения и получения информации. И как хорошо сказано в фильме «Народ против Ларри Флинта», это не запрещено. Почему? Потому что это не преступление. Это такой вкус. Если вам не нравится порно, ну не смотрите порно. И если вы не хотите, там, грубо говоря, слушать какие-то глупости, то не слушайте глупости. Но ни в коем случае не ставьте законные преграды, такие при помощи закона, что это нельзя говорить. Ни в коем случае говорить можно абсолютно все. Убивать нельзя, вот как в Ларри Флинта саданули, прострелили, он инвалид, да? Вот это нельзя делать. А вот я имею в виду за слова. А вот за... Это все можно. И вот интересно, он хочет 10 миллионов дать тому, кто сольет на Трампа. И надо сказать, Ларри Флинт получал очень много компромата на различных людей, платил за это деньги, нам это известно. Хотя, с другой стороны, иногда он не получал такого компромата, но так как журнал «Хастлер» публиковал, что там 40 и 20 тысяч долларов за компромат, то в следующем выпуске он писал, ну, как вот про того, помнишь, этого проповедника, что тот сношался со своей мамой во дворе в каком-то там туалете, или где он там писал просто от балды, что вызывало взрыв, а так, когда этого еще вроде бы собирал информацию, то такой, ну, некоторые люди считали, что Ларри Флинта обманули и подсунули ему левак. Я думаю, что если не будет нормального компромата на Трампа, то он тоже что-нибудь там придумает и напишет этакое, ну, в своем стиле. Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР. Да, вот я думаю, что Трамп действительно не сумасшедший и не хочет воевать с КНДР, но придется. Помнишь, как в том анекдоте про бабушку? Помнишь, когда солдатик идет по лесу с ружьишком, и что-то его приперло по нужде, причем по-большому. Он присел, ружьишко поставил, все сделал, оборачивается, а ружьишка нет. Смотрит, бабушка стоит с ружьишком. Он говорит, бабушка, ты что это? Он говорит, и мне кажется, солдатик хочет меня изнасиловать. Да нет, бабушка, не хочу. А придется. Вот так и здесь. Понимаешь, Трамп, может, и не хочет воевать с КНДР, а придется. Понимаешь, вот как тому солдатику с бабушкой, понимаешь? Потому что, ну, этого от него требуют все. А этого от него требует Ким Чен Ын. Сам очень пристает каждый день. Да? Этого от него требует политический момент. То есть оппозиция, которая, ну, как оппозиция, то есть вторая правящая партия, так ее назовем, демократы трамбуют Трампа и хотят его импичмент. Да, и вот мы, даже Ларри Флинт, что делать Трампу? Ну, не импичмент же получать, правильно? То есть нужна война такая победоносная. Кроме всего прочего, свои республиканцы говорят, что это тут такой вот распустил сопли, бизнесмен какой-то. Нужно вон что. Поэтому, я так понимаю, два авианосца в пути. Вот поверьте мне, если на крыло, так сказать, встанет третий и пойдет туда, то это будет все. Это будет война, 100%. Есть новости про Саакашвили? Да. Но у КНДР есть ответ на такие заявления? И они сами ответили о готовности уничтожать всех, кто встанет на пути страны к миру. Да, это хорошо. Представляете, заявление, наша страна хочет... чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожить тех врагов, которые хотят помешать этому будущему. То есть, мы чтобы добиться мира, уничтожим весь мир. Очень хорошие такие ребята, мы уже это слышали, и как-то эта риторика очень похожа на путинскую. И Владимир Путин подписал указ, вводящий санкции против КНДР. Вот даже тут кусочек был взят из того, что введено, какие санкции введены против КНДР. Вот так это выглядит. Значит, что туда нельзя? Ковры и гобелены стоимостью более $500 США. Посуда из фарфора и костяного фарфора стоимостью более $100 США. Ну и так далее. Ну, в общем, нормально внушает. Я думаю, такие санкции Ким Чен Ына приведут вообще в состояние паники. Он скажет, ну все, теперь без фарфора костяного там будем проживать. Что такое? А сколько времени-то? 23:10. Ёлки, что ж, я извиняюсь. Я вот заговорился, представляете. Так, в Австрии победили уже консерваторы на выборах в парламент. У них, значит, Себастьян Курц, ему 31 год, скорее всего, будет премьером. Представляешь, там 31 год премьеру. Во Франции 30, сколько, 7, 8 и так далее президенту. А Вова, блядь, все, получает дорогу в жизнь. Блядь. В Киргизии провели выборы. И казалось бы, ну Киргизия, представляешь, ну там вроде... постсоветский период и все такое прочее. Победил, конечно, партия, представитель партии власти на выборах президента и все. И, казалось бы, все эти революции, которые проходили, ни к чему. А к чему? А знаете почему? А потому что в Киргизии президент имеет право избираться на 6 лет. Но только один раз. И поэтому тот, который был президентом, он не смог пойти, пошел другой. Все. И тот, который был, он уже никогда не будет президентом. Все. Один раз, на один срок. Представляете, Киргизия круче России с точки зрения народовластия. Блядь, до чего мы докатились? Там еще байские отношения существуют. А все равно люди стремятся, люди хотят народовластия, люди хотят войти в информационную эпоху. И вот пишут, что Атамбаев тоже проголосовал, сходил, видишь, он до 1 декабря президент потом передаст полномочия. И там говорят, ну там это вот его человек. Ну хорошо, его человек. Но через 6 лет будет уже не его человек, а другой какой-то человек, понимаете? А это 18 лет, 6, 6 и 6, 18. А у нас 18 лет одна падла. Одна. И вот президент Узбекистана будет летать на самолете Алишера Усманова. Видите, как хорошо Алишер Усманов устроился. Президент Узбекистана будет у него там донашивать за ним самолет. А Саакашвили сообщил о возможных попытках власти Украины устранить его. И он очень серьезная фигура, конечно, очень серьезная. Особенно даже вот мне что понравилось, что Маргвелашвили, да, фамилия все время. Это нынешний президент Грузии, который не очень любит Саакашвили. Он сказал, что у него, как и у всех политиков, есть плюсы и минусы. Но сказал, что Михаил Саакашвили на должность президента Грузии создал в стране государственные структуры, которые эффективно работали и работают поныне, и победил коррупцию. Он победил коррупцию. Об этом говорит его оппонент фактически. Представляешь? То есть вот про Путина даже его друзья не могут сказать, что он победил коррупцию, потому что это было бы неправдой, потому что друзья его коррупционер. И он сам коррупционер. А у Саакашвили, как у латыша, да, нет ничего. И при этом, значит, завтра, 17 числа, во сколько? В 10 часов. В 10 часов в Киеве, да? У Рады. У Рады будет митинг, на котором будет присутствовать Михаил Саакашвили. Мы его всей душой поддерживаем. Я его очень уважаю. И просим наших сторонников поддержать. Поддержите, пожалуйста, и всех, кто там у вас соседи, друзья, приходите. Потому что Михаил Саакашвили тот человек, который победил коррупцию, хочет поменять власть на Украине. И сделать Украину более прогрессивным, более европейским, менее коррумпированным государством. Я вот был бы на Украине с удовольствием и принял во всех этих мероприятиях участие. Он молодец. Наш ему горячий привет. И все сторонники, прошу вас, помогайте Саакашвили. Мы знаем, что в чате сейчас огромное количество зрителей, которые смотрят нас как раз из Украины. И вот все, кто смотрит, если вы придете поддержать Михаила, то у него будет гарантированный успех. Так, все, давай тогда, наверное, это расскажем про донаты, потому что я что-то... У нас еще новость такая. Сегодня был суд у Габайдуллина Романа Евгеньевича. Ему продлили меру пресечения до 20 ноября. Угу. Варанда нам пишет, когда поставите... Кого поставить, точнее, если у вас уже готовые люди туда. Ну вот вы опять за свое. Кого мы можем поставить в Чечне? В Чечне должен ставить своего командира народ, понимаете, а не, как может быть это было бы не обидно послышать мусульманам, не Аллах, да, потому что всегда под Аллахом имеют в виду кого-то, Путина или еще какую-нибудь хрень, я извиняюсь, да, должен поставить народ, понимаете, а народ чеченский проживает как на территории Чечни, так и в гонении он находится, и поэтому естественная воля такая, честная воля чеченского народа, это воля всех чеченцев, в том числе, которые находятся в гонениях, и которых преследуют, которым не дают говорить ни одного слова. Поэтому, я думаю, это будет справедливо. Поэтому, что это, как Мальцев будет там в Чечне? Кто такой Мальцев для чеченцев? Нет, никто звать никак. Поэтому, я считаю, что нужно вот так. Но это мое мнение. Я думаю, что чеченский народ думает абсолютно так же. Но опять же, это мое мнение. Может, и по-другому думает. Евгений Волконовский, «Свобода Борису из Перми». Когда уже люди поймут, что так дело не пойдет? Сегодня закрыли Бориса, следующими будете вы. Ну да. Владислав Пантерка, «Тверь». Осенью 91 года в СССР в оборот была введена купюра в 200 рублей. Что случилось с руководством СССР после этого, вы все знаете. Нет ли в новой 200-ке параллели с настоящей ситуацией? Да, конечно, безусловно. То есть сразу же половина, так сказать, денежной массы увеличилась за счет 200-ок. Вместо соток теперь печатают 200-ки. Вместо тысячных 2000-ки. Все. Сергей, как может министр обороны быть Шойгу? Он даже в армии не служил, а орденов у него чуть ли не за войну с Наполеоном. Так он же собачку подарил Володе, вы не понимаете. Да, ну поэтому он и дарит женщинам на день рождения звание генерал-лейтенантов. Вы же понимаете. Ну, каким-то там своим телкам звание генерал-лейтенанта. Я вот только не понимаю, как служакам-то не обидно. Военным. Вот, да, вот служака, военным, про которых спрашивают, как им, не обидно, там дырка какая-то, там, я не знаю, что, да, в маршальских погонах ходит. Тех, которые не против, я не против женщин, и я за женщин в армии, но я за тех женщин, которые реально служат в армии, а они являются там, сами понимаете, большими, кем, да? Моделями, да. Какие нахер модели? Ну ладно, это была какая-то летчица, я не знаю, какой-то флотский офицер, баба, сказал бы, вопросов нет, почему? Это очень хорошо, это и надо продвигать женщин. Сейчас информационный мир и армия более такая, как бы в нее интегрированы должны быть все абсолютно. Но вот это вот убивает. Если в «Газпроме» там пидорков везде расставляют, я опять же ничего не имею против пидорков, то здесь расставляют, значит, тот, кто гетеросексуальный, расставляет баб. Да? Если это баба, она мужиков расставляет по каким-то сексуальным признакам. Народ забывает спросить при этом, что самое печальное. Да. В чем, если спросить, в чем заслуга? Почему генерал-то? Почему маршалы? Может, уже пора народу спросить. Да, помнишь, как в Академии наук заседает князь Дундук. Помнишь, говорят, не подобает Дундуку такая честь. От чего же заседает? От того, что жопа есть. Вот видишь, вот ничего, блин, не изменилось со времен абсолютной монархии. Здравствуйте, дядя Слава. Разбаньте, пожалуйста, развалился. Даже вместе произошло, да? Да. Все разбанены. Сосед. Про честных судей власть сменится, вот там все откроется, кто честный, а кто нет. Как бы потом не пришлось стыдиться своих родителей? Ну, не дай бог, конечно. Свин Чайки, очень хороший вот такой свин Чайки. Итальяху знает, что ядерное оружие великое и непобедимый фейк. Может быть. Сергей Вячеслав, сейчас много роликов про фейки на МКС. Что там космонавты видят на трассах? Посмотрите, что в космосе никто не лагает, не летает. И все это для отмывания денег. Верите ли вы в НЛО? Ну, НЛО вот неоднократно видел. Я просто не знаю, инопланетяне это или не инопланетяне, а НЛО вот много раз я видел. Так что верю в НЛО, а вот про это посмотрим. Александр, к дальнобою вовремя Болотной 2012 вы говорили, что является солью Земли, 2016 соль оказалась никому не нужна, кроме Ротенберга в будущее... Беспилотными перевозками. Его складывающий будущий Платон, может, все хватит. Ну да, к дальнобоям, в общем, стоит обратиться, потому что они что-то засунули язык в одно место, и, хотел сказать, засунули одно место. Да, как у негра где, да, как у кого. Спрашивают. Слава, не забыл, как с Жириком спорил на десятку? Не забыл. Саша Черышев, дядя Слава, скоро начнется третисерийный мини-сериал про Гая Фокса. Ганпаудер, порох в русской версии. Очень хорошо. Закончится 4.11.17. Будете смотреть? Ну, наверное, посмотрю. Это интересно. Артем из Казани. Ну, смотрение, народ, я не знаю, что будет 5-11, но хочу верить в то, что будут перемены. Знаю только, что школьникам в Германии платят по 200-240 евро. Школьники России платят в школы на ремонт школы. Да. На нужды жизнь налаживается. Это Ричи Блэкмор. Ричи Блэкмор, да. Анатолий, спонсор донатов, фонд социального страхования страны РФ. Спасибо. Давыдов Павел, привет из Сызрани, привет. Вот верная Мариночка. Добрый вечер, друзья. Денежка на усмотрение. Сегодня выходим из подъезда. В помойке роются московские пенсионеры. Наверняка запутинцы. Это Москва, ребята. 5-11 просто необходимо. Сил нет на это смотреть. Укупник Аркадий проявился. Спасибо. Игорь Воронин, ВВ, интересует тема браконьеров. Особенно экспорт птиц и животных. Не, ну браконьерство это постыдная вещь. И я так понимаю, что борьба с этим будет во всех обществах, любое общество, но основу борьбы с браконьерством, конечно, должно составлять местное самоуправление, люди, которые живут там, понимаешь? Потому что у нас так получается. Тем, которые там живут, нельзя, а которые приезжают, там на вертолетах прилетают, то можно. Эти не браконьеры, да? Вот это откровенный провокатор нам пишут. Че? Ага, я не видел. Так. Наиль, здравствуйте. Да, не надо. Он просит не называть. Да. Александр, Слава, ты говоришь про Маска, а у нас сейчас реально разработана транспортная система будущего, Skyway. В Белоруссии построен испытательный полигон. Все уже едет и сертифицируется. Дядя Саша. Очень хорошо. Ты про трассу помнишь, мы с тобой обсуждали? Да. Кит, Мальцев, не фрейрнись, я с вами. Не фрейрнемся, куда нам деваться. Мы же не фрейра. Да. Тема 13 без подписи, спасибо. Спасибо. Сергей Краснодар, на победу народной революции. Спасибо. Игорь Надела, спасибо. Ким Ир Сен, Слава, Андрей и Костя тоже в федеральном розыске? Или они могут спокойно 5-11 быть в Москве? План действий когда раскроете? 4-11 или никогда? Типа выходите на центральную площадь, а там как пойдет? Посмотрим. Слишком много провоцирующих вопросов. Да. Пропустим. Кот. И для второго голоса за кадром тоже Биг Мак. Угу, спасибо. Алексей, будут ли расследования взрывов домов 99-го года, Рязанского сахара и события октября 93-го года после революции? Банду наркомана Плесуна под суд. Надо помочь Вере Карасевой. Да, спасибо. Конечно, во-первых, раскроем все архивы. Во-вторых, я думаю, что предложим некоторым очистить совесть в обмен на, так сказать, да, смягчение наказания. Скорее всего, в обмен на то, что освободим от наказания, как это может быть не печально, как это не страшно, но кто-то должен нам рассказать правду. Кот, еще один Биг Мак для голоса за кадром. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Спасибо, кот. Да, от души. Вячеслав, что будет после 5-11 с деревнями, поселками, которые вымирают? Работы нет, медицины нет, финансирования нет, власть не желает помогать. Ну как еще? Люди будут жить, у них появятся финансы, они будут жить. Кто-то из них захочет как-то вкладываться, кто-то не захочет вкладываться. Какие-то поселки, которые совсем нищие, да, рабочие поселки, мы отселим, есть куда отселять. Я говорю, в Подмосковье сколько домов пустые. Да не надо пустые, никуда отселять. Да? Сегодня возможно сделать инфраструктуру в любой точке нашей страны. Нет, есть абсолютно совершенно дикие места, где вообще ничего нет. Вот как там Заволжская степь, там есть просто что-то дикое совершенно, то есть там люди, конечно, устали уже во многих местах жить, у них ни воды, ни хрена нет, поэтому, не, если они куда не захотят уезжать, да ради бога, мы можем помочь им, но просто в тех вот лачугах, в которых они живут, они жить не должны. Нет, конечно, не должны, постройте новый дом, не китайцам лезть будем продавать, а нашим. По усмотрению. Да, как этот пукал достал, каждый день это сколько годит всем нам. Да. Владимир, 3 ноября лечу в Великобританию первый раз за границу. Прости меня, Мальцев, всегда мечтал побывать в англоязычной стране, среде. Люблю тебя всем сердцем. Мечтаю видеть тебя президентом возрожденной России. Хорошо. Удачи вам. Удачи. Привет, привет Лондону. Владимир Саратов, Синтез. Вячеслав, привет, здоровья. Ни одно рекламное агентство не согласилось напечатать вашу программу 5-11-17. Продолжаем устно агитировать. Удачи. Володь, нашу программу. Нормально. Надо в интернете распространять и все. Горячий Иван. Здравствуйте, Вячеслав. Вячеслав, поздравьте моего сына Мишу с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 5 лет. Миша, с днем рождения, чтобы когда исполнилось 15 лет, уже даже вообще и не помнилось, что был такой какой-то страшный период, чтобы вот ровно через 10 лет, чтобы была благодать. Тише, гладь и благодать с по Европе с паспортом, с этим, куда уходишь, куда хочешь, дороги нормальные, чтобы все было, в общем-то, как у людей, чтобы доля национального богатства через 10 лет у Миши была такая, чтобы можно было, в общем-то, купить самые передовые игрушки того времени, да, самые-самые там какие-то там айфоны, я не знаю, какие там какие-то компьютеры, я не знаю, что будет тогда, ну, в общем, все, чтобы Миша мог себе позволить на свои собственные деньги. Пишет у современника, разбаньте. Как ты можешь писать у современника, если ты забанен? Тальков жил в наших сердцах, да. Вот как раз, да. Да. Слава, главный страх перед 5.11 это то, что выйдет мало народу. Можешь убедить сомневающихся, что выйдут сотни тысяч, а не в разы меньше. И про Игоря Талькова пару слов. Такой талант был среди пророческих, а песни пророческие пел. Да, я помню. Мне кажется, что апатичное, утопичное настроение только у вас. Да. Люди все понимают, что выйдет очень много людей. Да. Никто не сомневается, конечно же. Ну что, убедите, мы говорим, что вот сейчас нас смотрят больше 30 тысяч человек, и YouTube пишет 10. Почему он это делает? Потому что попросили так. Вова Путин просит, чтобы так делали. Кот, добрый вечер, Набикмат Вячеслав Вячеславович. И хотелось бы уточнить, 5 ноября, это же воскресенье, что-то я не пойму, ведь у всех властей выходной. Ну и классно. Пусть они... Мы вообще надеемся, что многие из них уедут. Уже сейчас уезжают, вот после 12 числа. Сосед свидетельствовал... Чё? Свидетельствует Павел Дальнобой. Он есть на Ютубе и записал обращение ко всем, с кем мухлюет Ютуб США. Он на них подал в суд и собирает такие случаи. Извините, что мало пенсионер. Спасибо. Дед Марин, после 5.11 возможно осудить на реальные сроки нынешних телеведущих и их корреспондентов, депутатов и их помощников. По их же законам за разжигание розни, экстремизма, оскорбление чувств, репосты. Да, спасибо. Я думаю, что разберемся с этой братвой. Павел за СПП на борьбу. Спасибо. Спасибо. Артем Романович, на Ривкоине. Как предприниматели смогут получить производственные площади? Все заводы приватизированы жуликами, аренда у них стоит бешеных денег. Работаем на станках по гаражам, томимся, топимся дровами. Ну, вы же сами сказали, все приватизированы жуликами. Где жулики окажутся, вы же понимаете. Причем мы же говорим о тех жуликах, которые от власти. Мы не говорим о предпринимателях, которые вынуждены оказываться жуликами, там не платят налоги. Ну, но в основном забрали у тех предпринимателей, которые и были, может быть, жуликами, у них уже забрали другие жулики, которые работают из-под крыши ФСБ, МВД, Путиных, Озерных там, и так далее. Поэтому это вообще не вопрос. Будет столько, что, вот я вас уверяю, будет вам предложение, которое будет ниже спроса первоначально вообще. Потому что люди должны еще поверить в то, что нужно работать. Евгений Сафонов. Вячеслав, нужно убрать губернатора Карлина. Алтай продает. Все мы прекрасно, Евгений, знаем. Да, Петр, Москва. Здравствуйте, Вячеслав. Думаю, что народ вам или Станиславу К. рассказать про возврат ГОСТам и высшей мере наказания за подделку продуктов питания, воды, лекарства, алкоголя и запчастей. Да подделка не будет, если продукт питания и так далее, лекарства, все будет стоить тех денег, за которые народ это легко может купить. Ну, кому будет интересно подделывать? Дешевые не подделывают. Обратите внимание, никто же не подделывает уголь-то этот активированный. Или да. Китайский шарпат. Да, да. Да. Анатолий, соратников, здравия нашего. Приближается новая историческая эпоха. Мерзавцы, негодяи, воры всех мастей пытаются всеми способами дискредитировать наше движение. Вперед к победе, мы победим. Спасибо. Сейчас огромное количество провокаторов появилось. Там рассказывают, я говорю про нас, как, что мы какие-то террористы, там злодеи, запугивают всех. Там, я говорю, нас смешают, дальше свяжут с ИГИЛом, с кем угодно. Так что вы не ведитесь на эту фигню, не бойтесь никого. Константин, куча тлани. Дай-то Бог, чтобы все получилось. За детей страшно при нынешней жизни. А ведь много тех, кто этого не понимает. Да, спасибо. Татьяна да. Кувшинкина. На революцию спасибо. Не мечтаем. Сергей, Слава, может 5.11 все в Москву, к черту регионы. Саша Сотник говорит, что если 1-2 миллиона к Кремлю подойдут, то Росгвардия сама себя погоны срывать начнет. Не, ну если так будет, да, я с ним вполне согласен. И, конечно, Москва и Питер это приоритетные точки, и мы сейчас готовы об этом говорить. Основное, конечно, Москва и Питер, и сделаем мы соответствующее обращение. Что если уж, как вот спрашивают, говорит, я из Пырловки, там из Волчихуйска никого нет, приезжайте. Москва, Питер – это основные, конечно, точки. Снежок, без подписи, спасибо. Спасибо. Роман. Не, ну и не только это, а потому что человек может не поехать в Москву, на Дальний Востоке, приезжайте во Владивосток, приезжайте, если вы в Сибири, в Новосибирск там, и так далее. Роман, Вячеслав – это мудрость, порядочность и эрудиция нашей эпохи, здравия и силы. Спасибо. Рамиль, вместе с Пудлером, директор русского Ютуба в Утиль, Ривкоины. Спасибо. Рамиль, спасибо. Марсельские негры. Слава, ты веришь в план Даллеса? Это вопрос. Моральное разложение общества, пропаганда разврата, алкоголя, аморального поведения. Против этого никакая революция не поможет. Сами помрем при любой власти. Понимаете, и мораль, и все остальное, и культура народа меняется, когда меняется общественно-экономическая формация. Остаются какие-то традиции, да, но эти традиции, ну, это как вот те самые скрепы, они говорят, не те смешные, про которые они говорят, а реальные, то есть, которые, ну, язык, да, и что-то, какие-то вещи совершенно традиционные, которые не меняются столетиями. Таких вещей очень мало. Таких вещей, все остальное меняется. Поэтому, ну, план Даллеса, ну, план Даллеса это для социалистического общества, возможно. Хотя я вообще не верю, что такой план был, но для социалистического он, может быть, и работает. А вот для современного общества он уже все, он перестал существовать. Потому что как ты можешь кого-то разложить? Ну, блядь, Путин там, допустим, хочет кого-то разложить или не разложить. От него что это зависит? Вот мы с вами собрались здесь и хотим, мы будем разлагаться, хотим наоборот, будем собираться. Да? Вот, поэтому этот план не работает. Сейчас информационный мир, информационная эпоха. И в этой эпохе уже действуют совсем другие законы. Никакой Даллес нам не страшен, поверьте. Все от наших желаний зависит. Да. Андрей Сорокин, Ирик Коин, спасибо. Ребзи, 5.11.18. Доброго здравия, Вячеслав. Вопрос по приказу МВД 615, пункт 53 от 2012 года. И по коду 810 РУР и 603 РУР может поможет при задержании и суде. Спасибо. Посмотрим, что это за приказ и так далее. Максимус Пурилов-Кослав, возможен ли фильм «Он вам не вован»? Накануне 5.11. Кстати, ты говорил, что проблемы с рублем будут до и после 10 октября. Не помню, выпуск новой купюры произошел, ведь это ведь явные проблемы рубля. Да, конечно, это явные проблемы рубля. Вот Виктория Советская, пятничные донаты не озвучены, озвучите, братцы, там вопрос для меня очень важный, жду 2 дня. Виктория, вы бы сюда написали, я бы его прочитал. Не, ну мы пятничный, наверное, и субботний, воскресный завтра озвучим, потому что время уже, мы уже к 3 часам подходим вещание. Революция, как быть 5.11, со сторонниками Навального, написал в их группе, чтобы выходили 5.11, мне ответили, что я провокатор, дискредитирую протест, как убедить их выйти 5 ноября. Не знаю, это очень важная вещь. Это очень важная вещь, чтобы все понимали, что нужно выходить, чьими-то сторонниками они не были. И если мы не сможем вывести людей, мы пролетим, это совершенно точно. Но я почему-то уверен, что мы сможем вывести. Да приглашайте их посмотреть, да. Что будет происходить. Да. Пусть удовлетворяют свое любопытство. Обратите внимание, вы когда говорите про группы, те люди, которые писали из групп Навального о том, что надо прекратить мероприятие 7 числа, они воспринимались как провокаторы. И те люди, которые от Навального продолжали мероприятие 7 числа, они не хотели уходить. И я думаю, что и здесь они выйдут также 5 числа. Потому что ну, у нас есть только возможность вместе победить. Если мы не будем вместе, мы не победим. Поэтому тогда что же делать? Если, допустим, Навальный скажет, ну все, вот мы своим команду даем, там 5 числа не участвовать, ну значит мы тогда будем в 18 году, 18 марта. И будем перекидывать на 18 марта. Но я надеюсь, что меня услышат. И надеюсь, что слышат, что ничего, что матч состоится при любой погоде. 5-11 мы выходим. Потому что, ну, давайте говорить откровенно, мы же не за Навального выходим, не против Навального, там, не за Мальцева, не против Мальцева. Мы выходим все против Путина. И за свою свободу. И за свою свободу, да. Так, ну что? Совет написал, ладно, спасибо. Пожалуйста. Так, ну что, тогда завтра все прочитаем. Донаты, да, потому что мне дают отмашку, показывают, что работаем 2.5 часа. Вы посматриваете, как они списывают. Заходите на YouTube и смотрите. Это очень интересно. Там 200 тысяч просмотров, потом смотришь 100. Потом смотришь 70. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.